на шарах пропали. Меня зовут Лакшин Райан Абас. Приехал для проповедничества здесь, на Сибирской Рязани, на территории Сибири. В рамках общественно-просветительской культурной программы «Культурно-подвластное время», где мы представляем широкой аудитории древнейшие священные писания Веды. И два основных произведения ведических – это Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, являющиеся квинтэссенцией ведической мудрости, то есть жемчужиной сути. Я почитаю стих из такого произведения, как Шримад-Бхагаватам. Правда, ведь Шримад-Бхагаватам в этом произведении, я еще раз напомню, Шримад-Бхагаватам – это Веданта-сутра. Веда на санскрите означает полное знание. Анта – это суть. То есть Веданта означает суть вед, то есть смысл весь вед. И вот Шримад-Бхагаватам является сутью всей ведической мудрости. Записаны ведические произведения были на санскрите более 5000 лет назад. Я хотел бы еще, может быть, затронуть историю этих писаний, почему они записаны. Я уже объяснял, что в прошлой эпохе люди, обладающие брахманическими качествами, то есть люди, находящиеся под влиянием луны благости, обладали абсолютной памятью. Гамма обладали абсолютной памятью. Поэтому эти произведения передавались устно по цепи ученической преемственности. Но не простая ученическая преемственность. Парампара – это тогда, когда тот, кто услышал произведение, он передает его в точном соответствии, как он услышал от своего духовного учителя. Без единого искажения. То есть человек по собственной прихоти ничего не добавляет туда, ничего не убирает. Это называется следовать ученической цепи преемственности. Это знание передавалось от учителя ученику. Итак, ученик становился духовным учителем, он передавал своему ученику без искажения. Итак, это знание дошло до начала Кали-Юги. И в преддверии Кали-Юги Господь воплотился как великий мудрец Вьясадева. Мудрец Вьясадева, он был литературным воплощением абсолютной истины. И он для новой эпохи, поскольку он понимал, что люди Кали-Юги практически на свое имя не могут запомнить даже хорошенько, то эти люди не смогут воспринимать это знание. Поэтому нужна была необходимость для людей Кали-Юги переписать. И веды были записаны на санскрите. И так они дошли до нашей жизни, то есть более 5000 лет назад. До этого эта традиция передавалась людям на уровне абсолютной памяти. Сейчас, может быть, это звучит даже как-то необычно, может кто-то думает, ну, абсолютно, наверняка все-таки не абсолютно, потому что даже вот сейчас мы с вами не можем представить, что такие огромные произведения, 12 песен, Шримад-Бхагаватам состоит из 12 песен, одна песня состоит из нескольких таких книг. И это знание за один раз, рассказывая вещи Шримад-Бхагаватам, каждый ученик запоминал дословно, букву в букву, это произведение за один раз. Это людей, которые находились под влиянием гуны благости. Каковы были качества людей прошлой эпохи, прошлых людей? И сегодня я немножечко затрону вопрос о Вселенной. Прочитаю такой стих. Саткатьям чаталам клиптам, урубхям виталам вихо, джанукхаям шуталам шудхам, джангапсиям туталаталам. Перевод. Мой дорогой сын Нарада, знаешь же, что 7 из 14 планетарных систем – Ницше. Первая из них – Атала, расположена на талии Господа. Вторая – Витала, на его бедрах. Третья – Сутала, на коленях. Четвертая планетная система – Талатала, расположена на его икрах. Пятая – Махатала, на лодыжках. Шестая – Расатала, на верхней части стоп. А седьмая – Патала, на его подошвах. Таким образом, форма Господа Вират включает в себя все планетные системы. Современные покорители космоса, прочитав Шримад-Бхагаватам, узнают, что существует 14 уровней планетарных систем. Точкой отсчета является планетная система земного типа, называемая Пхурлока. Над ней расположена Пхуварлока. Высшая планетная система Вселенной носит название Сатья-Лока. Таковы 7 высших лок планетных систем. Кроме того, существует еще 7 низших планетных систем лок. Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Эти планетные системы рассеяны по всей Вселенной, которая занимает площадь 2 миллиарда умноженная на 2 миллиарда квадратных километров. Современные космонавты могут отрываться лишь на несколько тысяч километров от Земли, и потому в своих попытках путешествовать по небу похожи на детей, играющих на берегу бескрайнего океана. Луна входит в состав высшей планетной системы третьего уровня. Из пятой песни Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что планетные системы, разбросанные в материальном небе, находятся на огромном расстоянии друг от друга. Помимо нашей Вселенной, существует бесчисленное множество материальных Вселенной, и все они вместе взятые занимают лишь незначительную часть духовного неба, которое в предыдущем стихе называется вечным, санатана, то есть брахмалока. В Бхагавад-гите милосердный Верховный Господь призывает всех разумных людей вернуться обратно домой, к Богу. Абрамам Пуваналлока, Пунар Авартин Урджуна, Мам Упатья Тукантия, Пунар Джанма Навидайте. Все планеты, начиная от Сатья-Локи, высшей планеты Вселенной, которая, как уже говорилось, находится непосредственно под вечной брахмалокой, материальной. И на какой бы из материальных планет не находилось живое существо, на него распространяются законы материальной природы. Законы рождения, смерти, старости и болезней. Однако от материальных страданий можно полностью избавиться, попав в мир санатами, на вечную брахман-локу. Царство Бога. Следовательно, освобождение, которое мечтают мистики и философы империки, можно достичь только став преданным Господа, вайшнавам. Не преданным закрыт доступ к Царству Господа. Попасть в Царство Бога может только тот, кто развил в себе стремление служить Господу в трансцендентном мире. Бхакти. Поэтому, если спекулятивные философы и мистики действительно хотят обрести освобождение, они должны встать на путь бхакти-йоги, преданного служения. Таков смысл этого стиха. Ом агьян тингирам хасья агьян анджана сабаке я чакшур ум меритам джайна тасма шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шрима тингирам джана свами ити намине анахата праяшина прапку падасья приштая санкиртана правита ум хате гурве намаха джая шри кришна чайтанья прапу нитянанда шри адвайта кидатара шри васади гаура бхакта вринда харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе. Шримад-Бхагаватам содержит очень много содержаний о строении Вселенной. Особенно все такие тонкости, детали, описаны в пятой песне Шримад-Бхагаватам. Но также, вкратце, достаточно для того, чтобы рассуждать об этом, строение Вселенной и строение планетарной системы, описаны вот в этой второй песне Шримад-Бхагаватам. Наша Вселенная, я уже упоминал на прошлой программе, рассказываю, состоит из 9 мандал. Мандал — это плоскость. Из 9 мандал. Начинается отчет с нижней мандалы вверх. Мы с вами находимся на мандале, которая называется Пху-мандал. Пху-мандал разделена на 8 называются двипы. Мы с вами живем на острове, который называется Джамбо-Двипа. Один остров разделен на 9 варш. Варша означает диск, который заселен живыми существами, людьми. И наша с вами варша называется Харата-Варша. Расстояние и объем Харата-Варши 78 тысяч миль. Мы же с вами, люди вот этого трехмерного пространства, трехмерного восприятия, видим, я уже объяснял, 8 тысяч миль. 70 тысяч миль той земли, на которой мы с вами живем, мы не воспринимаем вообще. И как бы мы с вами не пытались какие-то аппараты сделать или что-то такое, мы с вами этого не видим. Как это можно воспринять? Человек должен пройти определенный процесс, связанный с посвящением, с определенными знаниями. Есть такие истории, Шримад Бхагаватам, которые рассказывают о том, есть упоминание, что, допустим, люди прошлой эпохи, прошлой юги, они ходили даже не только на этой варше, они путешествовали, они ходили в другие варши. То есть они попадали на другие диски и ходили, общались с теми живыми существами, которые живут даже на других варшах. Не говоря уже, что они очень хорошо знали всю эту карту вашу. И ходили в другие области этой карты вашей. Поэтому говорится, что за эти 10 тысяч лет люди будут вставать на путь вайшнавизма. То есть они будут становиться вайшнавами, они будут практиковать бхакти-йогу. И по мере очищения для них будет скрываться очень многие факты, которые присутствуют здесь рядом с ними. И говорится, что еще будут открыты очень много открытий земли. Сейчас люди не открыли землю вообще практически. То есть вот мы говорим 70 тысяч, 8 тысяч, то представляете, сколько еще не открыто. Что мы даже не знаем, где мы живем. Какие еще существуют здесь формы жизни, какие взаимоотношения между этими живыми существами. Здесь есть также люди очень больше, чем мы здесь. И мы лишь как в карантине. То есть те люди, которые подвержены такому как эпидемии. То есть эпидемия связана с заражением низших гон природы. То есть мы подвержены влиянию вот этой гоны страсти и гоны невежества. И когда иногда люди говорят, почему сейчас с нами этого не происходит, это очень такое сравнение можно. Вот сейчас в каждом городе вообще есть какие-то кварталы, куда люди даже не хотят ходить. То есть очень неблагополучные места. Они знают, что там пьют, там ругаются, там могут стукнуть, там могут напасть и все остальное. И вообще там живут такие люди, с которыми никто не стремится общаться. Знаете, вот бывает на каких-нибудь городских свалках живет очень много людей, они тоже люди. И многие из них в прошлом даже были с высшим образованием, у них были семьи, они занимали какое-то положение. Но сейчас они, допустим, пьют, у них такая идея, животные. То есть они живут какими-нибудь четырьмя вот основными животными факторами, допустим. Сон, еда, совокупление, оборона. Больше ничего не интересует, они живут на этих свалках. И мы с вами вот никогда не планируем их посетить, допустим, и с ним побеседовать. Так ведь? Хотя они живут вместе с нами, здесь, не так далеко. И у нас ни у кого не возникает практически желания с ними общаться. Мы даже более того, мы хотим оградиться от их общения. Точно так же происходит. Именно с нами, то есть вот с этими с нами, вот, вот это общество, так сказать, которое воюет, тут атомные бомбы друг на друга бросают, тут воюют между собой, они не могут найти общий язык в собственных семьях. Люди этого восприятия, они не могут найти общий язык с собственными детьми, они не могут найти общий язык с родным братом, с родным. То есть уровень сознания самый примитивный. Практически уже полуживотное такое. То есть человек, есть человеческое тело, но сознание настолько осквернено этими гунами и настолько осквернено низшими формами желаний, что люди себя ведут очень плохо. И у этих людей, естественно, плохая карма. Это хорошая карма. Говорится, что человек, который в прошлой жизни занимался какой-то духовной практикой, он в следующей жизни встает на эту практику, также посвящает всю свою жизнь духовной практике, даже нищая ее. Даже нищая, то есть это само собой происходит. Он попадает, он обязательно продолжает это, в духовной практике. Далее говорится, если человек достиг очень довольно высокого уровня в духовной практике. И поскольку духовная практика дает очень хорошую карму, то есть человек очищается очень мощно, это хорошая карма, совершает разные жертвоприношения, он практикует. Поэтому неудачливый йог, он рождается либо в очень богатой аристократической семье, либо в семье браманов, которые знают полностью науку о преданном служении бхакти-йоге, либо он рождается с очень удачливой, то есть вот этот человек может родиться в какой-то неудачной обстановке, но говорится, что он свободно из всего может делать богатство. К чему бы он ни прикоснулся, ему сопутствует великая удача. То есть он никогда не беспокоится о своем материальном благополучии. Поскольку он не обеспокоен своим материальным благополучием, ум его свободен, и в таком свободном состоянии ему легче опять продолжить духовную жизнь. И вот сейчас, допустим, вот мы все с вами сидим, и я уверен, что здесь нет, на 100% уверен, что здесь нет ни одного человека из богатой аристократической семьи. Я уверен в этом на 100%. Даже ни одной тысячной, ни одной миллионной. Более нет, что здесь, я более того скажу, что в этой стране нет ни одного богатого аристократа. Здесь есть богатые. Шудры. Шудры это значит из среды рабочих и крестьян. Но эти люди не аристократы. Они не из брахманических, не из кшатрийских родов, и они не из даже родов вайш. То есть, практически мы видим, что карма, мы никто не можем похвастаться своей кармой. А раз мы никто не можем похвастаться своей кармой, то говорить о том, что мы были в прошлой жизни великими йогами, мудрецами, или практиковали очень серьезно какую-то духовную науку, тоже сложно. Но есть категория людей, которые практиковали. Поэтому они в этой жизни стали священнослужителями. В той или иной религиозной конфессии. Вот эти люди на самом деле практики. И они становятся вопреки материалистическим представлениям, вопреки давлению семьи, вопреки давлению общества и всего остального. То есть для них это естественно, как продолжение прошлой реализации. Поэтому говорится, что те люди, которые на самом деле практиковали очень серьезную духовную жизнь, они обязательно 100% встают на нем в следующий раз. Даже не нищая ее. То есть для них это естественно. Поэтому можно представить, что какое сейчас общество, кто из нас практиковал, а кто не практиковал. И на каком уровне. И вот эти все подуровни существуют. Кто-то практиковал, но не так очень серьезно. Поэтому он в следующей жизни, допустим, привлекается какой-то тоже практикой. Ну так очень серьезно. То есть точно так же, как он привлекался в прошлом. Но каждый раз у человека есть возможность серьезно ее принять. Каждый раз. Вот таким образом, наша Земля, вот я говорю, наша планета, называется Харата-Варша. Те люди, которые живут на этой же планете вместе с нами, то есть на этой Варше. Планета, то есть у нас представление планеты, это круг. Но лоб на санскрите означает планета, но подразумевается диск. Диск. Это видение совершенных личностей. То есть совершенные личности, великие йоги, махатмы, риши и полубог, они видят это все реально, так как оно устроено на самом деле. То есть они видят это варшами, дисками. Но те живые существа, которые деградировали до вот такого уровня, как мы с вами, мы видим какую-то часть только воспринимаем, и еще воспринимаем ее, вот, допустим, круглая форма там или какая, кто по-разному. В зависимости от того, насколько мы обладаем чистотой. Зеленой чистотой. Эта чистота не связана с нашим умом. Вот некоторые люди, они говорят, я хороший, тогда значит достигнуть чистоты. То есть человек должен очень строго соблюдать все абсолютно принципы. Строго следовать всем принципам очищения. Это называется садхана. Библии есть упоминание, то есть Христос говорит, он распространял ту же самую арчиёгу, но на более примитивном уровне для восприятия людей более низкого уровня сознания. И вот он там говорит, возлюбите Бога своего. Он говорит о любви к Богу. Потом он говорит о любви к ближнему. Мы сейчас с вами всегда обычно стараемся так передёрнуть все факты. И те даже священнослужители, они передёргиваются. Они говорят, кто говорит, возлюби ближнего, это и есть любовь к Богу. Нет. Мы можем возлюбить ближнего, только поняв, возлюбив Господа. То есть люди отношение свое какое-то выказывают только обратившись к Господу. До тех пор, пока живое существо не понимает какую-то часть природы Господа, что все являются его неотъемлемыми частичками, но просто все мы по-разному обусловлены, вследствие своей прошлой греховной деятельности. Поэтому люди, которые понимают эти вещи, они ко всем относятся равно. Независимо от нации, кармы, каких-то предрассудков этих людей, они понимают, что этот человек просто обусловился вследствие своей прошлой греховной деятельности. Поэтому эти люди стремятся дать ему знания. И знания на том уровне, на котором он сможет воспринять. И эти знания, они трансформируются. То есть, если мы видим, допустим, помните, я приводил пример, что если мы видим ребенка, допустим, и хотим ему какую-то очень авторитетную истину объяснить, то мы начинаем спускаться, так сказать, до уровня его категории, до уровня его восприятия, до уровня его приемлемости. И мы какую-то очень возвышенную вещь можем, так сказать, дать ему в виде, так сказать, чуть ли на таком притче или такой сказке. Но если мы видим более высокий уровень сознания, естественно, более свободно мы можем что-то говорить. И то, в зависимости от уровня восприятия. Точно так же, санатана карма, вот это знание Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, Пураны, они имеют три категории. Писание имеет три категории. Тамасика, раджастика и сатвика. То есть, эти священные писания описаны на таком уровне, что тот, кто находится под влиянием воли невежества, он может воспринять вот то, что связано с невежеством. Тот, кто находится под влиянием воли страсти, он свои разделы оттуда забирает. И тот, кто находится под влиянием воли благости, он познает определенный уровень. Итак, все эти священные писания разделены вот на эти три категории. Тамасика, раджастика и сатвика. Те, кто находится под влиянием воли невежества, для них Пураны представляют, что Господь Шива является верховной личностью Бога. Это называется тамасика, то есть священное писание, которое представляется для живых существ, находящихся в воле невежества. Для них Господь Шива является верховной личностью Бога. И это не противоречие, это устроение. И Шива сам знает, что ему дано такое полномочие управлять людьми, находящимися в воле невежества. В Кали-югу Господь Шива является управляющим полубогом, поскольку в Кали-югу люди находятся под воздействием, я уже объяснял, воли страсти и воли невежества. И поскольку Господь Шива представляет свою позицию и свое учение, а является здесь в материальном мире как великий браман Шрипад Шанкарачари, то все имперсоналисты, вот эти, мы знаем, это все последователи, которые принимают ведическую традицию, но принимают ее на уровне тамасики. Невежество. Далее. Существуют живые существа, которые также хотят совершенствоваться в духовной жизни, и они изучают писание, и они идут немного дальше. Для них священное писание есть раздел, представляемый раджастику. Эти люди находятся под страстью. Для них верховной личностью Бога является высший разум. Я уже объяснял, кто является высшим разумом? Господь Брахма. Они представляют верховной личностью Бога Господа Брахма. И только те живые существа, которые воспринимают и находятся под воздействием гуны благости, они могут воспринять санатана дхарму. То есть чистое знание. И понять, что верховной личностью Бога является Господь Нараяна, или Господь Вишна миллион имен. Господь Кришна. Таковы три раздела ведической литературы существуют в Кали-югу, чтобы дать возможность всем приобщиться к духовной практике. И вот здесь очень часто задают вопросы Махариши Арабинда, да, вот эти все. Это представители Шрипады Шанкарачари. Не надо думать, что там все они плохие, там еще какие-то, нет. Они тоже так же стремятся к абсолютной истине, и это нормально. И они предпоследователи именно традиции Шрипады Шанкарачари с его сутрами. Многие берут Патанджали, вот здесь меня спрашивали, о йога-сутре Патанджали. Патанджали – это воплощение Господа, который представляет все формы мистической йоги. И в заключение он говорит, бхакти является высшим процессом самосознания. То есть бхакти-йога и бхакти-шакти являются, вот бхакти, это любовь и преданность. Это энергия все проникающая. То есть человек, стоящий на путь практики бхакти-йоги, прогрессирует в тысячу раз быстрее, чем любой другой йог. Поскольку основой этой практики является развитие бхакти-шакти, то есть любви и преданности по отношению к Господу. И существует определенная практика, которая позволяет развить бхакти-шакти. Таким образом, те люди, которые живут на той территории нашей вашей, которая нам неизвестна, вот, нам известна, неизвестна другим людям, они находятся на другом уровне сознания. То есть они живут сейчас на уровне трета-йоги. То есть их жизнь продолжительностью 10 тысяч лет, и они обладают силой тысячи слонов. Они очень красивые, и они все огромного роста. То есть если мы с вами вот такие маленькие, то они огромного роста. И естественным образом, вот помните, я давал такой пример, что вот сели там где-то люди на Амазонке, вот есть такие пельмени, да, маленькие людишки, они тоже люди. Без сомнения, они люди. Но уровень их развития очень низкий. И вот ни у кого наверняка нет такого большого интереса, как с ними сейчас вот общаться, или что-то. Ну, ученые, может быть, только для того, чтобы это изучить. Вот как формируются эти градации, почему параллельно нам существуют такие люди, которые на таком примитивном уровне остались. И они не имеют абсолютного знания, думают, что они какие-то недавние обезьяны. Или где-то когда-то там у них затормозилась эволюция или что-то такое. Нет. Это не эволюция. Что говорится в священных писаниях, что ни одно животное, на самом деле, оно не деградирует. Ни одно животное не деградирует. Но когда живое существо, то есть душа в процессе своей эволюции получает человеческую форму жизни и использует ее неправильным образом, то это живое существо в наказание помещается в животные формы жизни, если оно совершает определенную категорию проступков, противоречащих законам материального мира или духовных законов. И также живое существо, после того, как оно отбывает определенный срок наказания в животной форме жизни, оно возвращается в человеческое тело и продолжает ту деятельность, которой оно занималось в человеческой форме жизни. Но живое существо, которое было животным, оно, есть такая наука, которая определяет даже каким животным был человек, по его определенным повадкам и привычкам. И можно очень хорошо видеть это в людях. Что у людей сохранились привычки животных, тех животных, которыми они были в прошлой жизни. Можно видеть таких людей, у которых остались эти привычки. Вы помните, да, нашумевшие, то есть, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Мне всегда хочется как-то, доступнее говорить, поскольку разные люди, у Булгакова есть собачье сердце, да? Помните, как вот вот Шариков он себя вел. То есть он был в человеческом теле, но привычки были явно собачьи. Он там же был, где сердцем кошек чувствует. Да? Или вот он там брови его вроде бы кусали, там еще что-то, он так вел себя, как собак. И хотя вот Булгаков, кстати, он не знал этих вещей, но на самом деле существует такая наука, которая дает нам возможность узнать о том, что в какой форме животное был человек в прошлый раз, когда он получил какую-то реакцию за какие-то определенные поступки. Это очень хорошо можно увидеть. Вот эти вот невыдержанные люди, которые встают, вскрикивают, когда что-то знание какое-то не то, с разрезом. Это все определенное, это качество прошлого. И человек их публично выказывает. И я тогда постарался этих людей просто успокоить и рассказал, помните, о гунах материальной природы, что вот это страсть, вот то, что вы так делаете, это страсть, а вот вы так ведете себя, потому что вы находитесь под влиянием гуны невежества. А то, что у вас такие причины, то есть такое поведение, это говорит о вашей греховной прошлой деятельности. Раз вы в прошлом совершали греховные поступки, то склонности остались на сегодняшний день. И человек сразу осекается, но это так. Мне не хотелось, естественно, ставить здесь такое положение, но люди очень нехорошо себя вели. Выкрикивали, вставали, что-то пытались про меня сказать такое. И хотя я их попросил, что я просто представляю величие знания и ко мне на руки. Вот пьеса Дэви. К Богу, я прошу все претензии к Богу. Но люди так или иначе не понимают, что это проявление невежества и проявление страсти. Поскольку это, я уже вам говорю, что если человек находится в гуне невежества, то, естественно, если ему давать сатрическое знание, то он будет реагировать очень бурно. Они, вот вы знаете, иногда, допустим, бывает, что приходят на программы люди, допустим, Ананда Марга, там такие часть священия, которые медитативной йогой занимаются, там, имперсональной философией. И когда они начинают рассказывать какие-то вещи, которые идут в разрез их представления, потому что они считают, что их знание абсолютно, и это нормально, поскольку их уровень такой, и для них это знание абсолютно. Поэтому, но поскольку они находятся под воздействием невежества, они скакивают, прыгают, начинают кричать, отзываться и все такое. И тем самым, опять же, подтверждают то, что все правильно, то есть вы достигнете именно в этой области больших результатов. Понимаете, да, о чем я говорю? Это на самом деле, это так. И вот те люди, которые живут на большей части территории нашей ваши, они находятся вот в третьей юге, то есть они огромного роста, у них очень мощная цивилизация, они еще не претерпели такой деградации, как мы с вами, но они живут на таком уровне. У них совершенно другая космонавтика, другой флот воздушный и все остальное. Они все наделены могучими способностями, то есть у них также есть вот этот варнашрама, то есть уклад социальный, то есть шудры, кшатри, браманы, вайши. Но качество шудр, допустим, в тысячу раз превосходит качество наших вот современных браманов даже. То есть качество там немного очень возвышенные личности. Таким образом, так устроена приблизительно вот наша жизнь здесь на Земле, и существует очень много, я уже объяснял, разных уровней пространства. Разных уровней пространства. И существует очень много всевозможных измерений. Очень много. Мы вот с вами живем в трехмерном. Значит, пространство, у нас трехмерное представление, трехмерное измерение, трехмерное сознание. И мы не можем выйти за рамки этого представления. Поэтому для нас Земля круглая, континент такой, вот тело такое, все такое. И мы ничего не видим, ничего не знаем. И наше знание, которое у нас есть, оно на самом деле правильное, но оно ограниченное. Так помните, я рассказывал этот пример со слоном и с пятью слепцами, которые никогда не знали, что такое слон, и им предоставилась возможность узнать, что такое слон, и они вот ощупывают какую-то часть тела и делают заключение, что слон, да, посмотрим, трогает хвост и говорит, что слон похож на змею. Но слон не похож на змею, но с другой стороны, он абсолютно прав, потому что он держится за хвост, и больше ничего. И вот видите, какой, то есть он прав, но это не знание. Да. То есть это вот неправда, то, что Земля круглая, и то, что вот там звезды, что наша Земля никакой не диск, неправда. Но это не знание. Точно так же, как вот слепой думает, что слон совсем как змей. Или какой-то другой слепой, он трогает ухо и говорит, это вообще какой-то такой, что это как лист бумаги. Слон какой-то, он вообще странный, какой-то плоский. Кто-то трогает хобот и говорит, о, он как большая змея какая-то, кто-то ногу трогает и говорит, о, там колонна, как колонна какая-то. И все это реально, и все это так. Никто не может спорить, что хвост правда, змея, похож хобот на большую змею, ухо там какое-то плоскость. И все так. И также вот наше знание здесь с вами. Что все, что мы знаем, это вроде бы так, но это не знание, это невежество, и это ограниченность. Мы построили вот свои все эти знания на ограниченном восприятии, поскольку мы осквернены вот этими гунами материальной природы. И человек, каждый из нас, все мы, можем выйти из-под влияния низшей гун природы. Путем, я еще раз объясняю, еще раз повторю, путем определенных практик. Мы выходим из-под влияния гун, вот этих, значит, невежества и страсти. Это называется сатхана, то есть человек встает на определенные принципы жизни. То есть он меняет свое поведение сознательно, дабы выйти из-под влияния низшей гун природы. Когда он выходит сознательно, то есть он сам принимает это добровольно, то именно добровольная аскеза, она уничтожает греховные реакции. Почему мы находимся под влиянием низшей гун природы? Поскольку у нас очень плохая карма, то есть мы совершили очень много греховных поступков и даже не получили за них реакции. За какие-то мы получили реакции, я уже вчера объяснял, что все мы больные, все мы родились в той стране, где существовала Асура-дхарма, в Пуранах описана наша страна, как именно та страна, в которой в Кали-Югу, в единственной этой стране, провозгласят Асура-дхарму. Говорится, что во Вселенной ведется вечная война между Сурами и между Асурами. Суры — это полубоги, то есть это духовно возвышенные живые существа, Асуры — это демоны, материалисты. И говорится, что именно в Кали-Югу, на Карата-Ваше, вот эта часть Земли, будет огромная страна, которая примет себе Асура-дхарму. И там родятся люди, которые будут желать практиковать эту асура-дхарму, то есть это безбожники все. Они специально получили вследствие своей прошлой жизни именно рождение в жизни, где они хотели. Говорите, человек получает то рождение и то положение, которое он заслужил в прошлом. То есть помните, да, вот здесь вот Агни-йоги, допустим, спрашивали, вы должны очень хорошо знать такие, по крайней мере, постулаты, что такое закон кармы, что настоящее это следствие прошлого и причина будущего, так сказать. И там вот в Пуранах описывается, что это люди с очень плохой кармой. С очень плохой кармой заполнят и заселят эту территорию. Да, на самом деле это так. Мы можем соглашаться, но мы видим страны, которые тысячу раз лучше нас живут, у них хорошая карма. Они, во-первых, не настолько безбожные, поэтому у них уровень материальный повыше и все остальное. Что это в Асура-дхарме? Привилегия Асура-дхармы описана в Шримад-Бхагаватам. Это милитаристская политика и развитие такого направления, как вооружение. И космонавтика, связанная с обороной. Поэтому вы все видите, что у нас, так сказать, очень мощная оборона и очень мощный космос, и тоже у нас это все связано с этим. Это было описано даже более чем за 5000 лет назад, это люди знали, что наступит такое время, и будет такая страна, и будет, они будут процветать Асура-дхарма, и придут такие личности, которые называются, и они провозгласят, один говорит, Праша создаст эту философию, дабы ее получить от демона, и другой, он ее провозгласит на этой территории. Вы понимаете, да, о чем это говорится? Когда я, допустим, это изучал, я понял, о ком это говорится. Хотя там умен не дается, а говорится просто, один Праша, это Прус. если этот человек будет жить на территории Пруссии, немец, но он не по национальности немец, он будет жить на территории Паша. И он примет эту философию сверху, демоничную философию, создаст ее, так сказать, сформирует, и он даст ее. А другой ее примет, и вот на этой территории этот народ, он будет именно самый благоприятный народ для распространения этой философии Асрудхармы. И говорится, что Асрудхарма просуществует 70, по исчислению вот этих людей, 73 года и 7 месяцев. Мы все знаем, что это столько же просуществовало. Я уже это рассказывал, что все это на самом деле было описано, только записано более 5000 лет назад. И там есть упоминание вот об этих событиях, свидетелями которых мы с вами в частности являемся. Потом там говорится, когда Асрудхарма покинет эту страну в назначенный срок, эта страна развалится на мелкие страны, и возникнет большая война между этими странами. И это все происходит. Смотрите, то есть более 5000 лет назад даже о такой, в общем-то, незначительной стране, как наша, уже столько много описали. Также там есть упоминание о том, что страны, мелкие страны в Европе, они объединятся в один большой экономический союз. Мы тоже с вами видим, что это произошло не так давно. Как раз большая страна развалилась, маленькие страны все объединились в большой экономический союз. И говорится, что те, кто будут практиковать фанатичную религию, люди пятого уровня сознания, объединятся под флагом Луны и звезды. И они бросят миру вызов. Кто не примет наше учение, тот против нас. Это тоже предсказано. Вы понимаете? Для шифровки. Есть такое предсказание, что как раз эти череда этих событий одни за другими. В религии говорится, там также упоминается, что короткие люди, поклоняющиеся Солнцу, завоюют весь мир без боя. И они завоюют этот весь мир без боя своей экономикой. Короткие люди, поклоняющиеся, я не хочу ничего расшифровывать, я думаю, вы, наверное, сами догадаетесь. Кто не догадается, на все воля Божья. Говорится, короткие люди, поклоняющиеся Солнцу, завоюют весь мир без боя своей экономикой. Вот это кто? Я не знаю. То есть, есть определенные события. Также, Варша, вернемся к Варше. Территория, я уже объяснял, что территория парада Варши, все вот эти 78 тысяч миль, управлялась всегда одним царем. Сейчас мы с вами 8 представляем и думаем, что это путь. Территория, я уже объяснял, что территория парада Варши, 78 тысяч миль, управлялась всегда одним царем. Сейчас мы с вами 8 представляем и думаем, что, допустим, правитель нашей парада Варши, там, ну, кто там? Ельцин, да? Вот кто? Это так же, как вы, допустим, оно настолько могущественное, но оно держит с нами таких больших контактов. Смотрит там, что-то воюет, иногда, когда проблемы большие, как-то они от нас закрываются, но снова монетно закрыты. Все цари, они были представлены как полномочные Господа. Но это было не просто так, как мы сейчас думаем, что вот у нас тоже, допустим, Николай, он тоже, царь Николай, все говорят, что Богом поставлены. Было другое. То есть эти цари уже не были святыми. Кальюга не было святых царей. В прошлой эпохе все цари были святыми. То есть они были святыми, полностью образованными людьми, ведущими знания. И все они 54 года оставляли трон царский, принимали саньяс, то есть отречение, обет отречения от мира, и уходили в Гималайи. Все. Это были великие цари, и они все возвращались в духовный мир, выполнив свои предписанные обязанности, они возвращались. Это называется раджа-риши. Великие цари, они полностью знали всю науку, даже когда правили царством. Полностью знали все ведические писания и руководствовались, и жили по этим писаниям. И вот сейчас есть очень много такой фальсифицированной истории, но это не фальсификация. Это, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что это абсолютно нормально, что кто-то считает, что египетская культура выше, допустим, более старше, чем индийская культура, что, допустим, некоторые считают, что культура Китая, она более древняя, чем все остальные культуры. Это нормально, это называется помачика. Но какова же истина? Система – это единственное положение дел. Естественно, самой древней культурой является культура ведическая. И Паратакамбе, индийский континент, является сердцем этой планеты. Сердцем этой планеты. И вся цивилизация зарождается оттуда. Веды прямо об этом говорят. Вся цивилизация. И некогда был единый континент. Назывался вот он Паратакамбе. Индийский континент, вот это сейчас мы называем индийский. Паратакамбе назывался. И в процессе изменения фактурации, то есть вот эти юги, они меняются, наступают потопы, континенты отделяются друг от друга, что-то затопляются. И мы сейчас видим, что вот континенты отделены друг от друга. На самом деле был огромный единый континент. С одной культурой. Всегда существовала одна ведическая культура. С единым царем. И были вот такие наместники в разных, на разных территориях, которые подчинялись одному царю. Вот, допустим, наша страна была под управлением такого царя. Его звали Пхима. Пхима, он описан вот в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам, он как раз один из спутников Господа Кришны. Раз он был великим царем, и он вот эти территории, за них отвечал он перед царем нашей Варши, которого звали Юдхиштхира. Он был его родным братом, ему были даны вот эти земли. И он здесь распространял ведическое знание, все, он следил, чтобы здесь люди все вовремя делали, как жили по определенным принципам, правилам. Вплоть до Прибалтийских республик вся была культура кшатрийская здесь. Потому что Пхима правил здесь, и была брахманическая культура, естественно. И он как вот царь, как кшатрий, он распространял здесь знания. И все эти цари, которые здесь остались после Пхима, они его сыновья. И от них пошли вот эти царские народы. С другой стороны, другие братья вот этих пандавов распространяли. И на самом деле все везде существовала одна цивилизация. Я уже на первых лекциях рассказывал. Что же произошло с Египтом? Цари отказались слушаться брахманов. Это было великим нарушением правил, которые были установлены Господом. Господь каждый раз, когда происходит творение, устанавливается здесь правила и знает. Он сам приходит и провозглашает эти знания. И вот кшатрии отказались подчиняться брахманам. То есть духовное руководство, они перестали принимать духовное руководство воинам, кшатрии, цари. И тогда пришел Господь как аватар, его звали Парашурам. Парашурам. Также вот, допустим, Господь Будда, он тоже аватар. И вот пришел этот Парашурам, и он мистическим оружием уничтожил всех этих кшатрий. И тех кшатрий, которых он не уничтожил, он вызывал их на бой, и вот он один, есть такое понятие, описано Махараса. Вот сейчас в России представлены такие сказки, там про Юмуром, то, что вот он один, допустим, мог там 100 человек сражаться, там 200 человек, 1000 человек, и все говорят, вот сказки. Нет, просто это сейчас Кали-Юга, это сказки, потому что таких людей уже нет. Но в прошлой эпохе, вот эти все великие кшатрии, они были махараски. То есть они были великие воины, которые в одиночку мог сражаться против целой армии. Они были наделены определенными мистическими способностями, и они сражались. И вот Парашурам, он был таким махараски. Хотя он был браманом, он вызывал целые войска этих кшатриев и уничтожал их. И когда они поняли, что это необычная личность, и обратились к своим все-таки авторитетам браманам, то браманы нашли в писании где-то подтверждение, что Трета-Юга произойдет это, и что придет такой великий аватар Парашурам, и он на самом деле всех их уничтожит. И когда они узнали это из писания, то очень огромная часть кшатриев бежала на земли, которые были не приспособлены к жизни, то есть это были неплодородные земли. И вот эти кшатрии, они бежали, и мы знаем цивилизацию Египта. Это бежавшие от топора Парашурама кшатрии. Они убежали вот, найти новые земли. Это вот цивилизация Египта была. И когда Рассалам хотел вторгнуться на их территорию, чтобы их там добить, брахманы его остановили и сказали, они уже прокляты, поскольку они займутся неправильной духовной практикой, их цивилизация погибнет. Это было уже предрешено. И Рассалам не пошел. И таким образом произошло разделение между цивилизацией Египта и цивилизацией, ведической цивилизацией. Все остальные цивилизации, я уже рассказывал, цивилизации Запада и современного Востока, это цивилизация Млечков. Греческая культура, она распространялась царем, потомкам Дономеев. Дономеи были такие цари, это тоже ведические цари, и они подняли вот эту греческую цивилизацию. То есть греки — это все потомки этой цивилизации. То есть это тоже отпрыски ведических цивилизаций, которые деградировали. Поэтому в основе всего всегда стояла одна цивилизация, ведическая культура, вот с этими писаниями, и все строилось только на этих знаниях. И когда люди постепенно деградировали, то они отделялись, и они давали вот эти свои цивилизации. Поэтому мы видим сейчас в мире, и даже не знаем, Кали-Юга, что все пошло с ведической цивилизации, и она являлась сутью всегда. Что же произошло с современной цивилизацией, я уже еще раз, может быть, расскажу, кто не знает. Что эта цивилизация называется цивилизацией Млечков. В Шримад-Бхагаве там написано, что в Кали-Югу все люди становятся млечными, почти большая часть людей млечными. Млечки определяются по Шримад-Бхагаве, это мясоеды. Люди в этой цивилизации все употребляют мясо. И вследствие употребления мяса они теряют все благоприятные качества. Все абсолютно. То есть у них исчезают все мистические способности, у них ум, трансформация ума, сознание, видение, слышание, ощущение, все происходит. И Кали-Юга началась более 5000 лет назад. Поэтому когда кто-то говорит, что вот у меня еще бабка 100 лет назад ела мясо, ничего проблем нет. Я говорю, Кали-Юга началась 5000 лет назад. И эту цивилизацию начали млечки, то есть те, кто уже ел мясо 5000 лет назад. И вот все люди, представленные в этих цивилизациях Запада и Востока, вся эта цивилизация сейчас — это цивилизация млечков. То есть млечки — это пятый уклад жизни. Я уже объяснял, брахманы — это самый высший уклад жизни, это священнослужители и знатоки ведических знаний, которые дают наставление людям. Кшатри, которые воплощают эти знания в жизнь и управляют благодаря этим знаниям. Вайши — это те, кто экономически поддерживает все государство. И шудры — те, кто обеспечивает рабочих, работы. Все общество и шудры — всем этим высшим прям сословием. И есть, и всегда были четыре эти категории. И вот пятая категория появляется в конце прошлой эпохи, пятая категория, как деградация варнашрама вот этого уклада, появляется пятая, то есть еще ниже рабочих. Это млечки. Появляются млечки. И млечки определяются не сколько даже тем, что они рабочие, или они там торговцы, или они воины. Млечки определяются качествами. Как только люди начинают употреблять плоть живых существ в пищу, они тоже причисляются к млечкам. Потому что последствия их употребления мясной пищи сразу выходят наружу. То есть у них сразу отклонение происходит, сексуальные отклонения, они не могут контролировать свою половую энергию. То есть ни о каком кундалине, ни о каких мистических способностях уже не может быть речи. Все сразу ослабевает, все сразу уходит. У них развивается агрессивность, то есть у них зашлаковываются высшие каналы энергетические, которые выше груди находятся. У них зашлаковываются все меридианы, все остальное. Они начинают лгать, как следствие того, что они лживость появляются. И все всевозможные качества. Вот, мы знаем, да, там, прелюбодейство, ложь, там, воровство, невыдержанность, гнев, там, все эти качества сразу на лицо появляются у этих людей через определенное время. Они едят мясо постоянно, и у них постоянно развиваются эти качества. И в итоге за 5000 лет мы обнаружим вот такое население этой вот цивилизации, которые воюют между собой, мужья бьют жен, там все время ругань, скандалы, никто мирно даже жить не может, и никто даже не подразумевает, что Ахимса покинула этих людей. Что такое Ахимса? Я уже объяснял. То, что провозгласил Господь Будда, дабы восстановить людские качества. То есть Ахимса — не причинение вреда ни одному живому существу. Ни одному живому существу. Не так, как в христианстве трактуется, что только людям нельзя, а животные, они наши меньшие братья, мы должны съесть. Такое впечатление, что если у кого-то есть маленькие братья, их тоже надо съесть. Почему-то такое представление, что если есть маленькие братья, их надо обязательно сварить и съесть. Нет. И когда говорится «царь природы», имеется в виду кшатри. В ведической культуре царь природы означало, что человек берет под защиту каждую божью тварь. Под защиту. Не то, что он ее съедает, потом царь природы, а он ее наоборот берет под защиту. И вот цивилизация Млечков появляется таким образом, что появляется вот эта пятая категория людей, которые начинают употреблять плоть живых существ, меняются астрологические условия, наступает Кали-Юга. Это естественно. Ведь те живые существа, которые уже подвержены деградации, они начинают употреблять мясо. И ведическая цивилизация начинает защищаться от этих живых существ, от людей, которые начинают употреблять мясо. И проводится такая млечо-яги. Или проводят такие млечо-яги браманы, и тем самым те, кто едят мясо, у них наступает бесплодие. И таким образом, какое-то определенное время ведическая цивилизация сохраняется. Но поскольку Кали-Юга наступает, то эти яги происходят чаще и чаще. И потом эта уже система выходит из-под контроля. Что значит вышло из-под контроля? Дети царя Парата Варши, его звали Ерати, Махарад Ерати, они, пять из них, из 12 сыновей, начинают тайком есть мясо. То есть даже их коснулась деградация. И когда царские дети становятся млечными, и у них очень огромное количество подданных, несколько миллионов подданных, и говорится в Бхагаваде, почему вы не следовал великий человек, все остальные начинают делать то же самое автоматически. И поэтому огромное количество их подданных тоже стали с них брать пример и начали есть мясо. И тогда Махарад Ерати дает приказ, чтобы их всех собрали и выбросили с Каратаканды. И тут наступает юга правая, потоп, поднимаются новые земли из воды, и их выбрасывают военным путем, их изгоняют из ведической культуры, и они заселяют вот эти районы новых земель. И как раз они дают новую цивилизацию. Вот всю вот эту цивилизацию, которую мы сейчас с вами видим, цивилизация Запада, это именно млечки, выброшенные из варнашрама дхармы. Дальше происходит так, что эти млечки, они, поскольку имеют еще представление ведические, они начинают осознавать. И также среди этих млечков были те, кто были жрецами. И жрецы осознают, что они совершили великое нарушение. Они хотят совершить яги, дабы очистить своих авторитетов, то есть своих царей. И они совершают огненное жертвоприношение. Но поскольку они сами уже употребляли мясо, многие способности у них исчезли. И это жертвоприношение, это яги. Мантры они воспевали неправильно уже энергетическими своими возможностями пользовались. Эта яги произошла неправильно. И поскольку яги была совершена неправильно, они получили неправильный результат этой яги. И они все навлекли на себя большую болезнь. Бесплодие. Все они стали бесплодными. И эта яги, следствием этой яги появляется женщина. Из огня появляется женщина, и женщина, появившаяся из огня, на санскрите означает «объявати». И появляется большой плод, который воплощает в себя все греховные поступки этих людей, этого общества млечек, которые были выкинуты из нашего храма. Это описано в Пуранах. И вот таким образом эти млечки начинают вырождаться. И тогда вместе с ними, с этими млечками, в обществе был один йоги, один йог, мистик, интерсоналист. И он был Викамбара. Викамбара означает «тот, кто не хочет покрывать себя одеждами». Его звали Адама. Адама на санскрите означает «тот, кто держит свои чувства под контролем». И вот эта женщина, рожденная из огненного жертвоприношения, ее звали Авьевати. И она тоже была Викамбара, она не хотела покрывать свои одежды, то есть голыми. Но это общество было все-таки неокорнено юридически, они понимали, что это очень плохо ходить голыми, это нельзя было делать. И тогда они встретили их, то есть дали им, так сказать, возможность встретиться, они друг друга поняли, и они их изгнали из своего общества. И поскольку этот Адамай был великим йогом, он стал медитировать на Бога в сердце. И когда он стал медитировать на Бога в сердце, то Господь проявился в качестве чая-гуру, то есть Бога, который дает наставление изнутри, из сердца. И Бог сказал ему, что ты должен идти в Савливати, в такой горный массив в районе Ирана, Пекина Ачеван. Ты должен туда прийти, и там я для вас создам сад. И в этом саду вы должны принять свою миссию. Наступает новая цивилизация, и вы будете ее провозглашать, эту цивилизацию, вы провозгласите эту цивилизацию. И вот мы уже знаем, да, вот, что мы говорим, Адам и Ева там. Это вот Адама и Авливати. Это цивилизация млечных, то есть деградированные, то есть те, которые деградировали ниже даже рабочих в ведической культуре, в ведическом государстве. И вот как раз приходит Кали-юга, ну уже вы знаете, может, Библия, как раз вот Библия, это как раз описывает новую цивилизацию, новое зарождение этой новой цивилизации, цивилизации млечных. Но ведическая культура еще очень длительное время поддерживается, и постепенно млечные начинают распространяться и среди ведической культуры, и уже сдержать невозможно. И сейчас мы с вами уже видим, что Индия практически ничего такого из себя не представляет. Очень раздробленная бедная страна, тоже там такие же катастрофы, войны, все проблемы. То есть цивилизация Запада и Востока современная, и наша вся современная цивилизация, это цивилизация млечных. Далее. Когда млечки еще больше деградируют, есть еще другая категория людей, она в ведах описана, эта категория называется яваны. Яваны — это те, кто принимает религию, но абсолютно не следует никаким ее принципам. Это еще другой уровень, то есть это еще ниже млечки. И есть чандалы, те, которые еще ниже яванов. Вот в Кали-югу живут млечки, яваны и чандалы. Чандалы — это собакоеды. То есть их определяют, что это люди настолько деградировали, что они поедают собак. Их называют собакоедами. Да, веды представляют именно о Кали-юге такую информацию, что в Кали-юге это будет нормально. Поэтому, когда мы видим человека, который ест собаку, значит, да, рейс идет там собака, еще что-то. И, в принципе, у нас это шок, у нас не называют, мы, допустим, каждый говорит, я ем корову, а он ест собаку, говорят. Потому что вся цивилизация настолько деградирована, что это в порядке вещей. И об этом описано в ведических произведениях, что будут именно такие люди, и они... И поскольку они такое количество времени употребляют мясо, то все их качества, естественно, практически почти животные. В ведах, по крайней мере, в аюрведе, провозглашен такой дандантари, фанмантари, он провозглашает такое качество, что человек ведет себя так и состоит из чего? Из того, что он ест. Отлично, спасибо. Еще вот час у нас остался. Я на вопросы на ваши. Хочу ответить на разные всевозможные вопросы, которые вы можете задать. Вы говорили, что звук аум создал мир. Но звук, как и графика, это вибрация, это символ. А символ это означает однозначно информация. Поэтому расскажите о том, как и откуда взялась информация на создание нашего земного мира. Извините, что заставляю возвращаться к Азам. Можно назвать, что человек тоже символ. Смотря с какой концепцией мы подходим, к тем или иным вещам, к тем или иным предметам. Ом — это звук, это звуковая вибрация, порождаемая определенным сознанием. Ом исходит из Господа Нараяны. Это еще описывает как Махавишну. Тот, кто зарождает все вселенные. Все вселенные. Он производит этот звук ом, эту вибрацию. Эта вибрация творит все живые существа и все космическое пространство, его разнообразие. Это звуковая вибрация. Мы можем к нему подходить как к символике, когда мы хотим в нем видеть символику, мы вот решаем на соскрете, вот знаете, да, ом там, как вот, вот книгу вы можете увидеть. Но на самом деле это не такой-то не символ, это звуковая вибрация, которая несет в себе коды и шифры, определенную программу на полное создание и полное проявление этого материального космоса. То есть это как семя, вы знаете, вот семя попадает и произрастает какое-то дерево с его со всеми ветками, листьями, плодами и всем со своей определенной миссией и функцией. Точно так же ом это является семенем зарождения. Зарождение всего этого материального проявления. И ом, оно обозначает вот, верховную личность Бога. Это ом. Ну, так кажется. Может быть, если вас кто-то еще интересует, можете сейчас спросить, кто написал. Что конкретно вас еще интересует по ому? Ом рождает все виды энергии здесь, ом порождает все землю, огонь, воздух, вот, эфир. Из всего из этого сформируются тела, живые существа, в них входит духовная душа, но душа — это не потенция этого материального мира. Здесь мы все с вами представлены в двух видах энергии — духовной и материальной. Все мы с вами — души, но мы ничего общего с этим материальным миром не имеем. Материальный мир существует до тех пор, пока мы с вами хотим его населять. И материальный мир, что значит хотим его населять? То есть мы совершаем какие-то определенные у нас есть желания, тогда мы не хотим действовать правильно. Вот вы знаете, это очень есть такое хорошее сравнение, чем Бхагаватам, что в каждом государстве есть тюрьма. В каждом государстве есть тюрьма, потому что есть себя те, кто не хочет принимать, как правильно действовать, поэтому для них есть тюрьма. И этот материальный мир веды провозглашают как тюрьма. Полностью весь этот материальный мир, он с позиции великих мудрецов, риши, йогов, это тюрьма. И в ведах есть даже такое выражение, что порядочный человек в материальном мире никогда не останавливается. Омкара это есть ом, или пранава еще называется. Пранава означает трансцендентная вибрация. Да, она состоит из трех вот этих звуковых оттенков, которые воплощаются в один звук. Это большое искусство. То есть я уже объяснял здесь на прошлых лекциях, что если кто-то думает, что он ом произносит, то это точно так же, как он. Думает, что он занимается йогой. Вся ведическая цивилизация пользовалась оружием, построенным на звуковых вибрациях. Человек не надо было выскакивать пушку какую-то доставать. Он создал вибрацию, происходил атомный взрыв, он мог построить какой-то дом при помощи звуковых вибраций. Все остальное, все эти вибрации, все эти мантры остались сейчас. Говорится, что мантры так могущественны, эти звуки биджи, а люди так чисты были, что когда они пели эти мантры, все происходило. Но чистота утеряна, мантры есть сейчас. И там многие мантры эти знают, при помощи которых можно было что-то сделать. Но нет чистоты, поэтому эти мантры не работают. И она сворачивается и входит оттуда, откуда она выходит. Все сворачивается и приходит опять в Вишну. И все от него же разворачивается, потому что он является отправной точкой. Господь. И производит вибрации только он. Он является личностью, и он производит вибрации. Материалисты, они исключают наличие Бога. Но в Шримад-Бхагаватам говорится, что Господь входит в эту материальную вселенную и входит в каждый атом. И все, что здесь происходит, то есть мы видим рост такой, это какое-то движение, планеты двигаются только потому, что Господь распространяет себя в своих маленьких экспансиях. Вот в каждый атом. И если вы говорите о каких-то вот процессах, исключающих Господа, то человек не может увидеть, как действует на самом деле эта вселенная, какого она размера, как она действует, какие уровни и все остальное. Поэтому люди исключают это. Тот, кто работает на самом низшем уровне, они берут материю, они думают, она мертвая, начинают ее использовать, и в итоге причиняют одни беспокойства. Как себе, так и другим. Вот и все. Песня, песня есть стих. Здесь там говорится, что в Кали-югу, в прошлую Кали-югу, Кали-юга наступает каждый раз. За один день Брахмы наступает тысяча Кали-юг. Мы с вами в одной из них живем. И вот в прошлую Кали-югу, каждую Кали-югу приходит Господь в своем воплощении, как Господь Будда. Дабы провозгласить закон осинцев Кали-юга, потому что люди становятся несоедами, и они деградируют. И дабы остановить это полностью изучили Йоду. Материалисты прошлой эпохи Юга полностью изучили Йоду и построили очень могущественные летательные аппараты. Самолеты летательные и стали бороздить просторы Вселенной. И они завоевали уже к приходу Господа Муда землян, вот такие как мы, вот в этом пространстве, которые живут, наши, и даже может быть кто-то из нас участвует в этом, поскольку очень много описывают сейчас этого. Говорят, это фантастика, они говорят, это мы придумали. Земляне завоевали пол Вселенной, они завоевали 7 уровней планетарных систем и уничтожили очень много цивилизаций. И тогда Господь Будда пришел как великий воин, как космонавт, и он создал флот и дал очень огромную битву. И он уничтожил вот этих правителей демоничных. И для тех, кто были неправильны, он провозгласил им вот эти принципы и опять провозгласил свое учение. Причинение вреда одному живому существу. И война в космосе была закончена. Вот вы можете представить, вы говорите здесь об таких видах оружия, а вы можете представить, что в прошлую Кали-Югу каким могуществом обладала наука. Что сейчас даже нам это кажется фантастикой. Как мы деградируем. Поэтому на самом деле никакие виды оружия никто сейчас не придумывает. Это все вот так вот здесь описано. Игра маленького ребенка на берегу Великого океана. Все эти потуги, космос, все в сравнении с прошлыми вещами, в сравнении с истинными знаниями. Это игра детская, игрушки. Что это? Одни беспокойства детей, знаете, вот они когда балуются, что сломаешь, что все, не только успевают, если буду ставить или еще что-нибудь с вами происходит. Дети и подростки летают во сне, обычно. Что значит, если ребенок всегда во сне летает? С высокой кручей вниз. Говорится, что у него очень хорошее развитое тонкое тело, и этот ребенок довольно благочестивый. То есть в прошлом, то есть этот ребенок должен быть благочестивым человеком. По крайней мере, для Кали-Юги это считается благочестивым. По этим признакам можно определить, что это человек благочестивый. Если да, даже для взрослого человека, да. Для Кали-Юги те люди, которые во сне летают, это говорит о том, что эти люди довольно благочестивые. Что значит благочестивые? То есть не плохие люди, хорошие, да, то есть они получше, чем другие. Не с виду, а вот когда с ними контактируешь, там отношения, они более правдивые, более там сущие, более милостивые, более. Да, это есть качество описывается. Божественные и демонические натуры. Весь мир заселен только двумя категориями этих живых существ. Есть демоны. Допустим, я уже объяснял, что есть 400 тысяч форм человеческой жизни. 400 тысяч форм. Мы с вами знаем только одну. А их 400 тысяч форм человеческих жизней. И вот есть такие, допустим, демоны. Демоничные живые существа, они люди. Ну, в смысле, человеческие существа. И у них очень похожее тело, допустим, ракшасы. И вот говорится, что демоны, они обладают такими силами, что они могут действовать в тонких телах. Демоны, в тонких телах. Они могут свои тонкие тела помещать в любое, они могут в любого человека войти. Демон может войти в любого человека абсолютно. Кроме очень чистой личности, которая, вот как, допустим, помните, ну, так чтобы было более понятно, как, допустим, Господь Иисус Христос говорит, что тот, кто не делает зла, не подвержен злу. То есть это нужно быть очень чистым человеком. Тогда демон, то есть у человека есть определенное защитное вибрационное поле. Если оно чисто работает, эти демоны не могут с ним контактировать. Они не могут так вибрировать, потому что нужно очень благочестивость иметь. Но поскольку в Кали-Югу, где там демоны, они обычно поселяются в те тела людей гневных, плохих, изворотливых, лживых или материалистичных. То есть демоны, они, они материалисты, да. И они поэтому выбирают материалистов. Они вибрируют их сознание, вибрируют как раз там. Они входят в эти тела, и они могут провозглашать через эти тела какие-то истины, какие-то учения свои какие-то. Это происходит. Это народные, так сказать, вот эти восприятия, вот сатаны, дьявола, чертей, там, все эти. На самом деле есть живые существа демонические, их называют ракшасами, пишачи, преты, питы есть. Они описаны в ведической литературе. Вот, допустим, пишачи, это вот такие, которые, кстати, мы называем черти. Это просто реально существующие живые существа, они плотные тела, они могут, только они в другом измерении. И когда у человека ослаблена психика и вибрации очень нарушены, то эти живые существа проявляются для этого. Я объяснял вред алкоголя, допустим, да? Что вот люди пьют, разрушаются у них определенное поле из воздействия алкоголя. И они говорят, напился там или до чертиков, да, какие-то видения. Все эти, то, что они видят, все это одни из видов реальности. Это все, то, что они видят, это реальность. Не думайте, что они не видят, все этого нет, что они видят. Все это одни из форм реальности. Но для нас, поскольку мы слышим нормально, но они не могут с этим бороться, вот они кончают жизнь самоубийством от воздействия этих сущностей, поскольку их поля ослабляют. И они атакуют этими живыми существами. Очень много сейчас в Кали-Югу. Раньше вопросы психиатрии немного по-другому решали. Сейчас, поскольку ведическое знание утеряно, где всегда человек сразу объявляет сумасшедшим. Если он что-то видит, слышит, но общается с кем-то, то легче его объявить сумасшедшим, потому что ты не видишь, ты не общаешься, ты не слышишь, а ты делаешь эту сиску труда, академик. Кого послушает? Конечно, кстати, академик этот. Но этот человек полный не видит, он Кали-Югный ученый, то есть полный материалист. Он ничего не знает об этих мирах, он лишь может догадываться, и тот сам себя так перекрещивает еще по бровям. Что я там подумал, не дай бог, кстати, я это выскажу. Поэтому это знание, естественно, закрыто. Но есть очень много живых существ. Вот, допустим, в Сача-Югу нашу планету завоевали такие живые существа, ракшасы. И был у них царь Равана. Равана. И вот эти ракшасы были очень могущественные живые существа. И поскольку люди, вот мы с вами, являемся самой примитивной формой жизни из 400 тысяч форм человеческих существ, мы самые примитивные. А ракшасы, они, никакого, они даже нас не трогали. Они просто владели этой землей, но они не заинтересованы, чтобы из этой среды появлялись святые личности. То есть вот эти демоны, ракшасы, они воздействуют только на людей, которые стоят очень сильно прогрессируют в духовной жизни. Они начинают их именно атаковать. Поскольку ракшасы, демоны, они не заинтересованы в появлении какой-то святых личностей. Человек, который сбивает толпы людей. То есть они не заинтересованы в распространении истинного знания. То есть они опираются вот, понятие, допустим, они могут сказать, вот это двери, но они могут сказать, что результат будет совершенно иной. И люди, они привлекаются, они сбивают толку. И вот эти ракшасы, они сказать ашамы святых, великих вайшнавов, великих духовных учителей, но простых людей они даже не трогали. Более того, они даже давали милость, дружили, давали семье, деньги, деньги, что вы знаете, да? Дали вот все счастливы, дали колбасы, там все, все, правда? И всегда во всех эпохах были те, кто считался невежественными, в ту эпоху. Сейчас, сейчас они были среди нас, были великими мудрецами. Но в той эпохе они были невежественными, и то есть им давали какое-то благо, и они были на этом сконцентрированы, они были рады, и никто не занимается вот этим. Конечно, не будут. И тоже всем говорили, чтобы они не занимались. Этого было достаточно, чтобы люди противостояли этому знанию. То есть вы знаете, допустим, такой, ну, простой пример, такой, допустим, Господь Иисус Христос, да, и какое противодействие его миссии, что, кстати, его распинают и все остальное. То есть точно так же, то есть не надо было других распинать, надо было его распинать. Что он был причиной вот этого распространения, этого знания. И так всегда вы знаете, что все могущественные святые и могущественные личности, они, так сказать, атакуемы, всегда со всех сторон атакуемы. Потому что эти вот демоничные сущности, они не заинтересованы в распространении знаний. Потому что их среда материальный мир. А я уже вчера вам помните, в Бхагавад-гите читал, их, так сказать, сознание, их мировоззрение и их качество. И вот эти живые существа правили вот в Сача-Югу. И там произошла большая битва, и Господь всегда защищает именно вот эту планету Харата-Варша, поскольку я уже объяснял, что наша планета является осью Вселенной. И по этой оси есть коридор, который называется Уттараяна. Именно по этому коридору святые уходят в духовный мир. Царство небесное, как говорится, как нам более так привычно говорить. То есть воскресенье, они разрывают это яйцо Вселенной и уходят освобождение. Освобождаются и уходят в духовный мир. И вот поэтому, помните, я в прошлый приезд объяснял, что пасха стукается вот этими яйцами там. Что многие даже не знают, зачем это. Они проглашают себя крестьянами, но если их спросить, они не знают, потому что так надо. Скорее, это хорошо. Еще раз говорю, все хорошо на самом деле. Любое знание хорошо. Для этого человека, если его это устраивает, хорошо уже. И вот таким образом эти живые существа. Также вот 5 тысяч лет назад, перед наступлением Кали-Юги, демоны решили покорить эту планету, опять нашу Землю. И они вошли в тонких телах, в тела цариц той эпохи, и они стали рождаться у них. И они были все демонами. Тогда произошла вот эта битва на Курукшетре, которая описана в Бхагавад-гите. Тогда Господь сейчас зашел тоже, вот вроде как Господь Кришна, и в этих семьях в этом роду воплотились все полубоги. И они здесь, на этой планете, защищают эту обитель. Именно наша Земля является, веды говорят, что это врата в духовный мир. То есть ни одна другая планета такой привилегией не обладает, ни одна другая планета, только наша. Поэтому все события, здесь столько много событий. Все так заинтересованы в этих вот живых существах, хотя они вроде такие примитивные, но они в духовном отношении, они самые удачливые. Говорите, что нужно совершить очень много благочестивых поступков, чтобы даже получить рождение здесь, на этой планете. Вот хотя примитивная форма жизни считается, но она примитивная лишь с материальной точки зрения. С духовной, видите? Вот вы здесь сидите. А вот если бы сейчас среди вас были люди, которые спокойно перемещались сквозь стены, телепортация, там, экстрасенсорика, вы даже не пришли сюда слушать. Были бы совершенные, вам зачем какие-то знания, вы наслаждающиеся. И вот поэтому другие живые существа, они наделены как минимум 10 сверхъестественными силами с рождения. Поэтому они не привлекаются к духовным знаниям, потому что у них нет таких проблем, как у нас. И поэтому вот, да, говорится, что именно эта планета, она позволяет людям здесь быстрее реализовать свои духовные качества, свои духовные потребности, духовные потенции. Поэтому столько много миссий и всего остального именно на этой планете. То есть эта планета взращивает великих святых, и говорится, что именно с этой планеты становятся люди полубогами и занимают административные посты на высших планетарных системах. Они все проходят через определенные практики именно на Земле. Именно на Земле, об этом люди тоже говорят. То есть такое положение нашей планеты, это очень важно. Ну, по крайней мере, еще раз говорю, кто-то может принимать, кто-то нет, для кого-то это... Нет, это не я даю надежду, это знание. Что значит надежда? Если человеку говорят, что там вот током ударит, не ходи туда, я никуда пальцем не сунули. Спасибо за надежду. Ну там правда током ударит. Какая надежда? Это знание просто. Я не заигрываю с вами. Я священник, у меня нет всякой миссии заигрывать с вами. Я просто вам рассказываю популярно это сейчас, я об этом знаю. И существует очень много живых существ, и все они делятся, вот, опять же, на тама гуну, раджа гуну и гуну благости. Все живые существа на планетах, которые подвержены гуну благости, они приходят сюда как великие миссии, они провозглашают разные знания, они святыми становятся, они ведут людей к чистоте, ведут их к мудрости, дают им определенные знания. Это атрибуты, это голова, диск, раковина и лотос. Лотос, он олицетворяет мироздание. Булава определенное наказание определенных пороков, раковина это пробуждение, и диск это тоже процесс безбожия, то есть это уничтожение безбожия, материализм. Так и представляют виды атрибуты Бога, что он своих преданных благословляет лотосом и раковиной, пробуждает их, благословляет их, и они проявляют всю свою полную потенцию. А когда есть демонизм и безбожие, то он, так сказать, их кает. То есть так уславливает, что они проявляют себя. Расскажите подробнее о Шамбале. Ну, я знаю не о трех Шамбалах, а двух, по крайней мере, я знаю, которые упоминаются в ведических писаниях. Первая Шамбала – это деревня, штат Мачу-Прадеш, Шамбала – это деревня в Индии, Шамбала. На провинции Мачу-Прадеш там делится, в конце Кали-Юги, палки аватара. То есть не зайдет Господь, чтобы уничтожить демонов и защитить своих преданных. Там придет Господь сам, как палки аватара, в этой Мачу-Прадеш, в штате Пресвятая обитель Шамбала, деревня. И есть долина Шамбала, которая находится на втором уровне пространства Геноэ. Это долина, некогда там была огромная цивилизация, очень могущественная цивилизация, но это было в прошлом. Сейчас в этой долине Шамбалы живут адьети. Адьети — это ванры, или как это еще так, современные люди, они не знают, они говорят, что снежные люди, снежные человеки, которые там появляются, исчезают куда-то. Это ванры. Это ванры. Такие живые существа. Ва, на самом деле, означает нет, на человека. То есть это не такие не люди, они такие не человеки. Но по уровню разума и по уровню мироощущения на склад они намного выше нас. То есть они более милосердные, более правдивые, они чистые личности. Они такие хитрованы, как мы, они такие, ну вы понимаете, о чем я говорю. Это вот Шамбала. И также есть описание о Шамбале, как об одном из краев. Вот этот, именно той Шамбалы, которая на втором уровне пространства, это одна из частей этой Шамбалы, она связана с таким уровнем пространства, горы, который называется Пекина-Ачалам. Пекина-Ачалам — это там, где медитируют великие риши прошлой эпохи, великие риши, то есть великие святые. Они создали такое правительство здесь на планете, и они не достигли самореализации, не успели, и Кали-Юга наступила, и они путем слушания Шримад-Бхагаватам перешли на второй уровень пространства, дабы наблюдать и корректировать, координировать деятельность Кали-Юги. Это есть упоминание риши, которые дают риши. Риши — это и есть великие мудрецы. Правильный мир третьей Юга — это наши ангелы-хранители, или кто они? И как они к нам относятся? Веда говорит, что в Кали-Югу, именно та территория, которая, на которой заселена живыми существами, которые с трехмерным сознанием обладают, точнее, на самом деле, наша Земля, она форма диска, это наша Земля называется Бхарата Варша. Мы с вами видим и знаем, вот современные люди, лишь самую маленькую незначительную часть территории, которая называется Бхарата Варша Земли. Говорит, что Бхарата Варша, город Геннадов, даже Бхарата Варша территория, 78 тысяч миль. 78 тысяч миль. Мы с вами воспринимаем 8. 71 закрытие. Вот эта территория, на которой уже заселена такими личностями, как мы, говорит, что в Кали-Югу эта часть территории находится в карантине. Что такое карантин? Что эти, мы с вами очень сильно заражены низшими зонами материальной природы, невежеством и страстью. Поэтому никакого интереса к нам никто не проявляет. Ни полубоги, ни другие живые существа. Иногда лишь из параллельных миров прилетают определенные живые существа, которые точно так и находятся под воздействием страсти или невежества. Но их технический уровень прогресса намного выше. И очень редко сейчас в Кали-Югу приходят личности, которые находятся в мирах, связанных с гуной благостью. Очень редко, это очень редко происходит. Практически это единичный случай. Но они описаны также в Священном Писании, что Кали-Югу будут посещать только тогда, когда будут распространяться санатным сханам, то есть истинное знание. Не религиозное, как мы говорим, только каких-то, допустим, только христианство, или только буддизм, или только там кришнаизм. Нет. Тогда будет распространяться истинное знание, санатным хранам. Только тогда эти живые существа опять начнут вступать в взаимоотношения. И говорится, что вот это золотое века, 30 тысяч лет оно определено. Как раз на протяжении 30 тысяч лет люди восстановят свои качества очень на высоком уровне. И эти контакты будут тоже уметь место. Будут уметь место, это нормально. Но очень много сейчас посещают в Кали-Югу именно живые существа, которые хотят причинить беспокойство. То есть приводится очень высокое причинение. Что будет? живые существа представлены, там, сиси, чинары, бухьяки, бидиакхары, очень много, 400 тысяч форм человеческой жизни, ракшасы, там, очень много, очень много, 400 тысяч форм человеческой жизни, и у них огромное такое же сознание, такие же люди, они также страдают, также переживают, у них разные уровни развития, и все остальное. Но чтобы жить на тех планетах, где они находятся, нужно иметь такое тело. То есть нереально. То есть мы иногда думаем, что они какие-то морские, да, такие прозрачные, они тоже такие же, как они находятся в грубых материальных телах, но они находятся в другом измерении. Поэтому мы можем прилететь на Луну, вот Луна, допустим, написано, как планета системы Сварога. То есть это райская планета Луна, и она находится по физическим представлениям намного дальше Луны, чем Солнце. Но, допустим, наша современная астрономия говорит о том, что, допустим, Луна, она очень близко находится, и до нее можно долететь. На самом деле это абсурд, поскольку мы опять воспринимаем это как трехмерное пространство, поэтому у нас такое представление, что мы до нее долетаем. Здесь между промежутками Луны и Земли существуют еще две планеты, Кету и Раху. Кету и Раху — это демонические планеты. Это демонические планеты. И живое существо, то есть по направлению к Луне, попадает на одну из этих планет механическим способом. Это описано, это когда люди будут делать такие попытки, и люди будут объявлять, что они достигли Луны. А Луны механическим способом, на каких-то летательных аппаратах. Людям этого нашего измерения, нашего невозможно достигнуть. Никаким механическим способом. И все эти представления, что на Венеру там полетит. И Веда говорит, что даже если человек прилетает на каком-то вот механическом средстве, коллюжном, представляет они просто. То есть объясняет там диалог между учителем и учеником. Он говорит, люди коллюги, даже если они попытаются достигнуть, он говорит, представь, что они достигли. Но они находятся в другом измерении, поэтому они приходят туда, и там ничего не видят. Пустая планета. На райской планете. Там очень могущественная цивилизация, очень могущественная. Управляющая личность управляет Луной, его зовут Чандра. Это такой полубог, он личность. Люди живут на планете Луна 10 тысяч лет, и у них очень мощная цивилизация, настолько могущественная, что мы даже не можем себе представить. Не говоря уже о других более высоких высокоразвитых планетарной системе. Ну так, добрый. Да, естественно, я понимаю, о чем вы говорите. На всей планете была одна цивилизация, она называлась юридическая цивилизация, если она сначала была крестьяна, юридическая цивилизация, на всей планете. И все наши планеты раньше управляли один царь. И были разные военно-стальные цари, но последним царем нашей планеты был Махарадж Паричит, царь Паричит. Он был чистым преданным Господа, и вот он как раз встречал Кали-Югу. То есть вот эту эпоху деградации, он как раз пытался защитить своих подданных. И то, что сейчас, допустим, археологи скрывают, конечно, но сейчас это представлено, есть очень много подтверждений, даже на территории России, я вот знаю точно, на территории России, по-моему, под Волгоградом был найден храм Кришны, там на алтаре, и это датировка 15 тысяч лет. И археологи, значит, представили такое утверждение, очень смешное. Они сказали, просто там, вот 15 тысяч лет назад, останавливался один индийский принц, и чтобы ему не было скучно, они построили там храм. Потом нашли где-то недалеко от Пензы храм Хануман. Хануман — это тоже ведическое божество, это Рамайна, это хотя Мачанда, это один из его фрейм, Рамайна такой. И вот этот Хануман, тоже ему поклоняется, и там был найден храм Хануман. И тогда они сказали, ну там тоже какой-то принц останавливался. Потом нашли около 20 подтверждений того, что была культура ведическая, что и все такое. И они как-то старались развить интерес. И было смешно, когда они могли сказать, ну, 20 принцев Юлия. Было смешно, то есть это уже просто, просто защита национальной политики, может быть, как называется, я не знаю, поскольку вы сами понимаете, в какое время мы жили, как все классифицировалось, как все от нас скрывалось, искажалось и все остальное. Поэтому вот эти территории, эти земли, в частности, вот Россия, территория России, они принадлежали 5000 лет назад Кхима был такой царь, Кхима, он был одним из братьев царей, которые управляли этой вселенной, этой нашей планетой. И они ходили в Паратавасу, то есть для них не было такой, как сейчас, круглая земля, что они так воспринимали этот мир. Они знали, что на 75 тысяч, они знали, что существуют другие ваши, другие земли, для них земля не была круглая, это восприятие. Но когда сознание изменилось, земля могла восприниматься разными личностями по-разному. То есть брахманы воспринимали землю как диск. Кшатри могли воспринимать и как диск, и как шар. А вайши воспринимали уже как шар, шудры, естественно, тем более как шар. Они говорят вообще как свой континент, больше ничего не рассказывают, раньше. Вот так люди доходили до океана и говорили, все как мир. То есть это шудрическое восприятие. А брахманы, они обладали именно таким видением, они видели все. И они ходили в эти ваши, они общались с этими личностями, они ходили. Вот Гималайя, допустим, состоит из трех уровней пространства, и центр Гималайя связан воздушной веревкой с горой Меру. Воздушная веревка, наша планета, она связана с этой горой Меру несколькими веревками, и одна такая веревка находится в районе вот этого, как мы говорим, Бермуды, там Бермудский регион. И ни одна машина, ни один самолет через воздушную веревку не может Риши, йоги, они медитируют еще с прошлых эпох. Они остались, медитируют, ждут нового начала Кати Юги. Они остановили. Есть такое описание, что цари прошлой Кати Юги, они специально ушли в Гималайи, перешли на второй уровень пространства, вот это таким начал, и там остановили полностью всю деятельность, они медитируют, и они ждут следующей Кати Юги, чтобы потом спуститься и возглавить общество, опять они станут опять царями. Именно они. То есть как это не звучит фантастически, это факт. У кого? Мне это не уже говорили, то есть они создают другое вибрационное поле, это определенная техника йоги. То есть даже, допустим, я могу вам рассказать такие истории, допустим, я видел в Индии йогу, которому пришли. Ну, на мой взгляд, он может быть 50-летним человеком. Но в процессе старения, когда он выходит из этого состояния, процесс старения начинает бурно происходить. Поэтому, чтобы не состояться, ему опять приходится войти. То есть, вот этот теперешний уровень очень сильно там. И он тоже медитирует на 300 лет. Допустим, есть описание. Раз в 12 лет, один раз в 24 года на перекрестке реки Сарасвати Ганга собираются святые. Вот, извините, они спускаются в Гималайи, и там демонстрируют друг другу разные способности. Не все, конечно, но такие, как хотят спуститься вниз к людям. И они приходят, и там, вот, допустим, последний раз видели йогу, которому 700 лет. Когда люди близки вот к этому восприятию, вот этой философии, да, вот именно такой научной, они для них нет этого шока, как он живет 700 лет. Потому что они очень хорошо не понимают, что такое вибрации, что такое разные вот эти понятия, движения, потоки, что можно останавливать сердце, можно его запускать. То есть для них это нормально. Они могут контролировать даже внутренние процессы своего организма, все эти токи, ну все абсолютно. То есть контролируют с вами, они полностью контролируют все свои чувства. Потом своего сознания, то есть это йога. И поэтому те люди, которые для европейцев, это уникально было, когда Иисус Христос пришел, там поднял руку и что он, так сказать, прекратился. Индусы этим не удивишь. Даже сейчас не удивишь. Такие люди, которые могут стихи восстановить. Просто эти люди, они не будут делать для газеты, для фильма, там, для того, чтобы их прославили, потому что они брахманы. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, мудрость и религиозность. Они имеют эти способности, и вы говорите, что они имеют способности во много раз превышающие способности Иисуса Христа, но они не имеют этой миссии, чтобы нам распространить знания. Поэтому такие способности перемещаться в пространстве, они могут, допустим, предметы доставать из другого пространства, реально. Хоть что-то переносить, как вот, знаете, в истории, там, ты прихлебаешь что-то, там, переносить, дома кормить. Это все, и в Индии есть это, и можно даже увидеть, но не себя туда допускают каких-то непосвященных, дабы не выдавали этих сознаний, потому что людей потом начинают психические отклонения. Поэтому духовные числа, они не каждому представляют какие-то истины, поскольку видно, насколько чист человек, насколько он чистится. Если человек находится все-таки еще в низших гумах, то ему информация это принесет где. То есть если ему раскрывать какие-то вещи, показывать, ему это принесет большие проблемы. Поэтому человек сначала отвечают, поднимают до уровня знаний, потом мы можем что-то показаться, сказать, представить. И вот поэтому мы не знаем, это три. Мы за три не знаем. То есть мы не чисты, поэтому для нас это такое. А это все в этих книгах написано. Ну, там, нет, просто видите, если читать последовательно, постепенно все эти книги, то вы то же самое, то, что я вам скажу, конечно. Может быть, за исключением тех вещей, которые у меня получаются в духовном учителе, то есть в форме объяснения более глубоких объяснений. А все это есть книги. Просто надо читать последовательно. Да, пожалуйста. Поэтому для них существует искусство в мире, страсти, благости и существует трансцендентальное искусство. Но все это разные формы искусства. Это одна из форм бытия, это тонкого тонкого существа. И когда выбор тела отдыхает, и человек совершает деятельность в тонком астральном теле. Давайте с физической позиции оценку учения Агни-йоги. Я еще раз могу сказать, что такое знание существует, на самом деле, существует разделы таких знаний, но это не такая религия, то есть это отрывок от определенного кусочка, от определенной практики, которая дается там людям. И, по крайней мере, мое отношение к Агни-йоге такое положительное. По крайней мере, люди, которые не могут вот этого воспринять, что мы с вами говорим, по крайней мере, они оттуда что-то подчеркнут, по крайней мере, они могут понять какие-то. То есть я уже на первой лекции объяснял, что если есть какая-то форма сознания, которая не может принять какое-то определенное знание, то это знание, оно трансформируется до уровня этого сознания. То есть тем, чтобы приобщить человека к определенным ценностям. Закон кармы, там, закон перевоплощения, что есть другие тела более совершенные, даже здесь материальные. Но, на самом деле, сама Агни-йога, то, что получить собственное тело, для разницы получила, все равно это материальное, это материалистическое учение. Все. И с позиции физической науки это глупость. Да, это глупость. И как бы вам там не было обидно, там вот эти рейхи, все это. Но рейх сам, конечно, дал знание. Елена Петровна Балаская там всегда спрашивает. Это низшая форма знания, я просто скажу, это знание. Но это низшая форма знания. Единственное, что скажу. Вот и все. Вы не обижайтесь, я говорю вам так, я не хочу затронуть ваши религиозные чувства, что если вы в это верите, хотите это практиковать, практикуйте. Свобода выбора всегда. Я же представляю вам, а вы мне свободу практикуйте дальше. Все, по-моему, так. И теперь вы обещали рассказать о демонах правильных. Я тогда просто прочитаю вам такую главу, избавил вы. Я буду читать только текст, без комментариев, без санскрита, перевод сразу. Текст, глава называется «Божественные и демонические натуры». Верховная божественная личность сказала: бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение век, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенство в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и от стремления к славе. Все эти трансцендентальные качества у Симхарты присущи праведным людям, наделенным божественной природой. Высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество. Эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой. Осин Прикхи. Трансцендентальные качества ведут к освобождению, тогда как демонические сковывают. Не беспокойся, Осин Панду, ибо ты с рождения наделен божественными качествами. Осин Прикхи, в этом мире существует только два вида сотворенных существ. Одни называются божественными, а другие демоническими. Я уже объяснил тебе подробно, каковы божественные свойства. Теперь послушай о свойствах демонических. Демоны не знают, что следует делать и что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и что ему нет другой причины, кроме вожделения. Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира. Находя отраду в ненасытном вожделении и поглощенные тщеславием, гордостью и ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются приходящим. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их природы неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги и неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Демон думает: сегодня у меня есть столько денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего. Я наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был бы счастливее меня. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью и таким образом узнаю радость. Так подобные люди бывают обмануты невежеством. Так, постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сети иллюзий, они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным удовольствиям и попадают в ад. Самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством и ложным престижем, они иногда с гордостью совершают жертвоприношения, лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Введенные в заблуждение ложным эго, силой гордости, вожделением и гневом, демоны начинают испытывать зависть к верховной божественной личности, пребывающей в их собственном теле и в телах других существ, и богохульствуют по поводу истинной религии. Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в океан материального существования, в различные демонические формы жизни. Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди по Сумкунте никогда не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования. Трое врат открывают дорогу в ад. Вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, так как они приводят к деградации души. Человек, избежавший этих трех врат, преисподней, Осинкунти, совершает поступки, ведущие к самореализации, и таким образом постепенно достигает высшей цели. Тот, кто отвергает данные в шастрах наставления, шастры — это священное писание, тот, кто отвергает данные в шастрах наставления и действует по собственной прихоти, тот не сможет достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Поэтому человеку следует понять, исходя из предписаний священных писаний, шастр, в чем состоит его долг и что таковым не является. Зная эти правила и предписания, он должен поступать таким образом, чтобы постепенно возвыситься. Так заканчивается глава «Божественные демонические натуры». Да, да, ну помните, даже библейский запад, я же говорил, что христианство тоже притерпнет религиозная система, особенно для, помните, говорил, по вере вашей будет вам. А вот Бхагавад Гита Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Это зависит от наследия. Да, сейчас, я знаете, как это называется, есть такая. Да, сейчас очень много всевозможных этих, но все они не очень авторитетные, они могут принести большой психический, так сказать, надлом на психике человека. Поэтому это могут делать только люди, которые, я еще раз говорю, они посвящены в эти учения, в это знание. Они могут это делать, но они не должны преследовать каких-то низменных целей или каких-то заработать себе деньги или прославиться, я еще раз говорю. Если вот многие люди, если они что-то когда научатся, они хотят это всем показать, чтобы прославляться этим, то это демоническая склонность. Человек должен принимать это во имя знания определенного. То есть вот есть такая история. Господь Будда, один из его учеников, его звали Ананд, сказал: «Господь, кем я был в прошлой жизни? Кем я был в прошлой жизни?» Он сказал: «Ты был великим мудрецом, великим йогом. И вот тебе шага не хватило, поэтому ты в этой жизни родился, стал моим учеником, давай, вдохнись, давай, сделай шаг». И Ананд так старался, он так верил, что он был великим мудрецом в прошлом, он так все сделал и стал архатом. И последнее. И вот он уже мог стать бодхисаттвой, то есть, по собственному желанию уйти, но из-за того, что он сострадает, он существенно должен был остаться, но с явным великом поведать знания про когда он достиг этого уровня, Господь Будда сказал: «Ананд, помнишь, как ты много лет назад спрашивал меня, кем ты был в прошлой жизни?» Он сказал: «Ну, теперь это не имеет никакого значения, ну, поэтому я тебе скажу, ты был свиньей». И это правда. И он взял его за руку и показал мне его прошлой жизни. И на самом деле, Ананд был... Сильнее, потому что совершил там определенные греховные поступки и все остальное. И, Боже мой, какой ты милостивый, как меня ты спас. Он говорит: «Теперь ты понимаешь, если людям говорить, кто они были в прошлой жизни, они никогда не вдохновятся на исправление. Представь, что этому человеку было там сказано: ты был свиньей, ой, тогда мне вообще там сильнее. Я ничего не достигну, ой, не я пошел бы. Надо успеть наслаждаться, пока я сильнее стану». Поэтому я серьезно вам говорю, то есть эта этика, она несет очень много мудрости, потому что люди все же, на самом деле, вы заметите, как мы все о себе лучше думаем, да, что мы обязательно в прошлой жизни были великими мудрецами. Но я говорю, можно очень сильно разочаровать, я многих людей уже разочаровал. Год, в смысле, вы имеете в виду животный календарь? Ну да, это есть определенные вещи такие, ну, совершенно такие, это сложно. Ну, в общем-то, в простом, так сказать, она определяется так, чтобы было легче сориентироваться на определенные качества определенного животного. Если мы думаем, что там корова, она такая, там год быка, нет, это больше связано с другой природой. То есть это такое, знаете, бык, допустим, это олицетворение религиозности называется, да, корова, так сказать, веды, бык стоит на четырех ногах, четыре ноги в виде, говорится, чистота, милосердие, правдивость, аскетизм, там, ну, это, то есть это связано с более другими знаниями, нежели мы думаем, как это. Если это сейчас скажу, там, слово тигр, там, что-то мы в этом видим тигрина, нет, это было такие посвященные люди, я думаю, говорить об этом целый. Сутры Патанджали, ну как это ведические сутры Патанджали, он йога сутры написал. И Патанджали говорит: «Из всех моих систем, которые я преподношу йоге, я пришел к выводу, что бхакти-йога является самой возвышенной царем знания. Ибо бхакти-шакти, то есть энергия бхакти, это чистой преданности Богу, разрушает все другие энергии и не имеет никаких препятствий. То есть он провозглашает бхакти-йогу. Мы не представляем бхакти-йогу». Нет, он подходит к этому. Он подходит и объявляет это, но ее суть ее не раскрывает. Он говорит о других формах. Там йога, там карма йога. Священники такие необычные люди, конечно, то, что человек играет в этой жизни какую-то определенную род деятельности, это говорит, то есть вы помните, да, закон кармы, о чем говорит, что настоящее — это следствие прошлого и причина будущего. То есть если человек в прошлом что-то имел такую сеть, поэтому способность, вчера здесь был один человек, господин один, он художник, и он говорит: «Вот таланты — это что, это вот в этой жизни только?» Нет, талант — это наработка прошлой жизни. Поэтому в этой жизни человек талант. Вы не думаете, что талант — это какой-то вот такой, да? Нет. Человек этим занимался в прошлом, развил эту способность, и она передалась в следующей жизни. И он вроде бы ничего не делает, и сразу может рисовать, играть на музыкальном инструменте, все, он развил прошлую жизнь. Талант — это тоже кармическое состояние такое. То, что священнослужителем человек становится по разным причинам. Если я объясню четыре категории людей, которые привлекаются духовной наукой. Первая категория — это те, кто попал в беду. То есть они так и страдали, так разные приключения такие с ними были, и уже вот-вот на грани, так сказать, катастрофы своей жизни. И вдруг, так сказать, появляется человек, который говорит о каких-то знаниях, они никуда нет выхода. И вдруг, допустим, как я сейчас рассказываю знания, кто-то может быть в такой беде, да? Допустим, он слышит: «Ага, вот так закон кармы, если, допустим, заняться практикой какой-то, можно избежать там каких-то наказаний». И вот он, движимый вот этими страданиями, да, и желанием избежать их. Он, допустим, сейчас избежал. Кроме таких практик, да, невозможно избежать этих проблем. Поэтому религия приходит в разные формы, там, христианство, буддизм, смысл, чтобы дать практику, которая может позволить человеку избежать этих проблем. И человек думает: «О, надо встать на этот путь». И он начинает приобщаться, так сказать, постепенно следует, интерес больше, он очищается, поскольку он очищается, интерес еще больше проявляется, он поднимается в гуну невежества, в гуну страсти, и когда он попадает в гуну благости, у него только, он все время хочет этих знаний, он уже ничего другого не замечает, он просто эта гуну благости проявляется. И он, значит, полностью жизнь решает посвятить этому. Это вот одна категория людей. Другая категория людей. Люди, которые хотят богатства. Вы знаете, да, наверняка вы многие тоже это ходите в церковь, чтобы денег побольше получить. Вот, особенно женщина сказала, мы тут все христиане. Вот есть разные формы практики, другие религии. Одни люди из-за страданий, другие богатства хотят. Они все, Бог, дай хлеб, дай то, дай все. Они все время богатства хотят. Другая категория людей, они любопытные просто. А вдруг есть он? Ну кто это? Что такое? Слышал, может, это все, кому видишь, что он есть. А может, нет, а может, я попробую. Они встают, приобщаются, вкус развивается, они встают тоже на этот путь. И третья категория, самая высшая категория, это мудрецы. То есть это люди, которые уже находятся изначально под воздействием гуны благости, они не ищут богатства, они не любопытны, и они не страдают. У них все нормально, но они хотят узнать о природе абсолютной истины. Это считается самая высшая категория сознания. Эти люди занимаются этими практиками для того, чтобы узнать природу абсолютного бытия. Веды их определяют как брахманов. Эти люди, они ванны. То есть они не из-за того, что они страдают, там предались или следуют религиозным каким-то принципам, каким-то практикам, даже не гумбер религиозным, это учение. Откуда люди получаются? Ну вот, есть, это очень такое долгое объяснение. Есть книга, там, вот, на обсуде вы видите, называется «Шримад Бхагаватам, вторая песня». Как раз она посвящена строению вселенной, как зарождается вселенная, как в нее входят живые существа, как наделяются теми же формами, как происходят эти формы, как взаимодействуют энергии, как порождаются вибрации, все, там, все там это описано. Если прочитать, это очень большой раздел, просто так в двух словах объяснить. Пожалуйста, да. Следующий век. Следующий век называется «Золотой век». Вот здесь женщина говорила «Серебряный век». Следующий век называется «Золотое вкрапление в Кали-Югу». Он начинается, его провозглашают, он был провозглашен 500 лет назад, когда в Нади, такое место в Индии, говорится, в Кали-Югу снисходит Господь в образе своего чистого преданного, его имя Шри Чайтанья Махапрабху. Это вот предсказано, то есть я вчера на лекции перечислял. Есть такой раздел Пурана, называется «Бхавишья Пурана». То есть Пурана, говорящая о прошлом и будущем. И вот там говорится, значит, что в Кали-Югу приходит Господь Будда. Я уже объяснял вчера, с какой миссии, что, как. То есть это было записано более 5000 лет назад, то есть за 2500 лет до прихода Будды был уже предсказан его приход. Значит, приходит Господь Будда, потом приходит Ишапутра, Господь Иисус Христос, провозглашает свое учение. Потом приходит Хазрат Мухаммед, это Байкал, И также говорится, что в юга Палая, когда наступает, вернее, юга Санки, вот этот период такой, то есть юга, они тоже разделены на призму, снизойдет сам Господь, снисходит в Кали-югу, в провинции вот этой Мазия, Навадвипа, со своими всеми, значит, окружениями, и он провозглашает золотой век, век Санкиртаны, распространяя и принося сюда в материальный мир, восстанавливая вот это ведическое знание, восстанавливая ведическое знание, и распространяя трансцендентную вибрацию, как юга Карма, то есть как способ совершенствовать данный на эту эпоху, именно для этой юги. И он распространяет вот эту трансцендентную вибрацию Хари Кришна Махамантру, то есть вот Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Он провозглашает и говорит, через 500 лет, чтобы начать золотой век, в 1896 году наступает конец этой санки астрологический, и снизойдет его чистый предмет, который переведет Сумангону лучшее из ведических книг на английский язык. Там, это было представлено Ангелин Шан, состоящий из трех санскритских слогов Ангелин Шан, то есть английский. И тогда говорится, что день Рабу Вар будет заменен на день Сандей, день солнца. Говорится, что язык Ангелин станет мировым языком общения. Все остальные языки будут деградировать, они будут стерты. И все будут общаться на языке Ангелин Шан, то есть английский язык будет самым основным языком. То есть предсказание такое, дальше план. Также говорится, что люди, носящие шикху и шнур, и воспевающие трансцендентную вибрацию Хари Кришна мантры, очистят всю планету. Каждый город и каждую деревню. В каждой семье будут воспевать святое имя, трансцендентную вибрацию, и будут читать Бхагавад Гиту Шримад Бхагаватам. Наступит золотой век, и золотой век продлится 10 тысяч лет. Люди будут вкушать пищу, предложенную Господу Джаганатхи, этот просад, и они будут распространять ведическое знание. И этот век будет 10 тысяч лет. Через 10 тысяч лет последний человек прекратит повторять Хари Кришна мантру, и Кали-юга опять возьмет свой виток. Так вот, сказано здесь. Пожалуйста, можете слышать. Он уже начался в 1896 году. Говорится, что в Кали-юге на самом деле все шудры, поскольку все склонны к духовной деятельности, все шудры. Но человек прекращает быть шудрой, когда он встает на путь правильности. То есть когда он изменяет свои качества, он прекращает быть шудрой. Что такое шудра? Шудра — это человек склонный к разным видам духовной деятельности. Как человек, то есть шудра определяется именно поведением человека. То есть по поведению мы определяем, что это шудра, и по его качествам. Что он лжив, обманывает, нечисто плотен, склонен к употреблению алкоголя, одурманивающих средств, к воровству и там еще каким-то. Это шудра. В Кали-юге почти все шудры. Если вы это прекращаете делать, вы уже не шудра. Вы, допустим, ваши чакры или брама. Но чтобы стать, нужно получить квалификацию. Нет, в Кали-югу, то есть, жены кшатриев, они причисляли к разряду кшатри. Кшатрини их называли. Кшатрини, допустим. Жены брахманы были брахманини, допустим, жены вайшев, они вайшнини были там, кстати. Шудры, они были шудрини. Понимаете, да, чем это? Вы поняли, да, чем? Нет? Это в Кали-югу говорится, что в Кали-югу, что женщина в Кали-югу деградирована очень сильно, то есть они очень несмиренные. Там есть, вы почитайте очень внимательно. Я же чувствую, что вы где-то это уже подчеркнули. Да. Да. Да. Ну, полка тела, она точно такой же формы, как грубая, полностью, один к одному, 100%. Она точно такой же, как грубая, естественно, тело. Но душа, то есть сам человек, то есть само живое существо, которое воплощено в этом теле, оно к вам не имеет никакого отношения, либо оно имеет отношение чисто кармическое такое. То есть мы можем, есть такое понятие родовая карма, есть понятие национальная карма, есть карма целых континентов, есть карма планеты, карма культур, карма общества, карма женщинского, карма культуры. Есть карма, то есть закон кармы, то есть карма вселенной. Даже вселенная несет кармические реакции за это знание. Поскольку есть управляющее божество этой вселенной, и оно как-то там что-то неправильно делает, и оно получает реакцию. Поэтому оно должно обладать знаниями, строго руководствовать этим знанием. В частности, допустим, человек может попадать в один и тот же род, он может получать все опять в своем роду. Но это должно быть определенное цель, определенные привязанности к этому роду, определенные действия, связанные с жизнью в этом роду. Он может получать, и так даже души не могут находиться очень длительное время в одном роду. Даже души. Все они попадают, поскольку говорите, что человек получает ту форму сознания, которая наиболее привязана. Но если не привязаны друг к другу, мы можем в следующей жизни встретиться и жить. То есть вот говорите, что люди, которые по карме привязаны друг к другу, то когда они встречаются, допустим, в зрелом возрасте, они сразу привлекаются друг к другу. И настолько сильно они не могут понять, что это закон кармы, эти люди в прошлом были вместе. И они, то есть они могут увидеть, что они красивые, но они что-то вот такое, они говорят, что-то такое у нас притянуло, что прямо, и мы готовы жить на этого человека, хотя мы 5 минут друг друга знаем. Это связано произойдет. Это может быть связано с кармой, закон кармы. Нет, пожалуйста. Да, да, это аскеза. И говорится, что человек может получить что-то, либо даже материальное, только через аскезу, направленную на удовлетворение Всевышнего. Поскольку вы обращаетесь к Богу, принимаете какую-то аскезу, то есть какие-то неудобства, вам приходится совершать волевые усилия какие-то, и вы, если строго следуете тому данному обету, который вы на себя наложили, вы можете получить результаты аскезы. Но, сейчас лишь, я вот здесь прочитал про демоническую природу. Те, кто совершает аскезы, не предписанные священными писаниями, они относятся к той природе. Поэтому мы должны знать, что за практика, если они описаны в священном писании, допустим, если вы говорите о христианке, то вы должны держать аскезы, которые описаны и упомянуты в священном писании христианки. Нет. Иначе это делается просто это как оскорбление дальше. Ну или результат такой аскезы будет мой абсолютно. Если вы совершаете предписанные аскезы для получения чего-то, что-то там, тогда можете это сделать. Но знать, что за аскеза, какая аскеза. Надо я еще раз говорю, надо иметь квалификацию, то есть надо выдумывать каких-то аскез, каких-то по собственному желанию. Есть же, вы же знаете, вы же сейчас ученые любите, существует цикл Луны, цикл Солнца, звезд. Если это не совпадает с аскезой, то можно приобрести какую-то хроническую болезнь этого аскеза. Если это целая наука, я еще раз говорю. Если вы там голодаете, или вот так люди мочуки, которые рулили на терапию, это вообще такой кошмар. Мне когда-то сталкиваться с этим, я был поражен, у меня то есть волосы белым стали. Это описано, это шинамба сидится, то есть эти люди, если пьют мочу, они раковые заработают. В Кали-югу это не работает, это в прошлой эпохе было. И просто эти знания пришли из прошлых эпох. И поэтому люди не знают, как свою эпоху, это не имеет этих знаний. Я не думаю, что это сейчас надо применять. Я начинаю пить мочу, они не знают такого важного закона, что ахара людей, которые начинают заниматься этим, вообще шимамы сидится, то есть пить мочу должна быть полностью чиста. И я вам рассказывал на прошлой лекции, что такое ахара. То есть человек в течение 7 лет, как минимум, не должен ни разу сбросить семя. И ни женщина, ни мужчина, никакого полового, полное 100% в течение 7 лет полного воздержания полового. А человек не должен ни в коем случае употребить в пищу продукты, связанные с двумя невежеством страсти. То есть мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, грибы, там, и есть очень много там перечисления. Третье, человек должен соблюдать регулирующие принципы, то есть не лгать, не красить, называть яма, яма. То есть, и вообще, ахара должна быть и чистый образ жизни. То есть, полностью. Через 7 лет, если человек так прожит, он может пить свою мочу и какой-то эффект даст. Но все остальное, если этого не соблюдать, человек получит ракой. Это упоминается. А что ребенок? Он кармически рождается от вас, все, что вы ели, то он умеет. Наверняка вы знаете, какие ментальные вещи есть. Просто, может быть, еще. Я могу вам сказать и успокоить вас. Все, что связано с каким-то знанием, которое дает нам возможность отойти от духовной деятельности, не бросили петь, курить, прекратить. Знание авторитетное место, оно вам помогает развить экипаж, чтобы постепенно поднимитесь. Тогда вы поднимитесь, вы сами его отбросите, как ненужное это знание, и воспользуйтесь тем знанием, которое истинно. Поэтому все эти знания, еще раз хочу подчеркнуть это. Все, что мы сейчас видим в мире, это естественно. То есть мы не можем говорить плохо или хорошо. Раз это есть, мы должны понять, кому обращено это знание, какой категории сознания, и что оно помогает людям какого-то уровня подняться на другой уровень. Поэтому это есть правильное понимание. Мы не можем этот мир разделить. Вот это неправильно, это неправильно. Солнце принимаем, Луну не принимаем. День принимаем, ночь нет. Раз это существует, надо понять, почему это так, почему существует такое знание, и что люди, как кто-то привлекается этим знанием. Вот, допустим, в Индии я очень часто разговаривал там с одним йогом, и он говорит, вот, допустим, он меня спрашивает, ты знаешь, что Блаватская? Он говорит, да, откуда знаете? Вот она молодец. Почему многие западные люди приезжают ко мне, и вот я им это рассказываю. А они оттолкнулись от ее, поняли, блин. Ну как мы можем сказать, что она плохо? Конечно, она не авторитетна. Но там есть и авторитетные вещи, там в перемешку все. И по крайней мере люди побудились, изучать это, они прекратили духовную деятельность, приехали и узнали истинное знание. Как же мы можем сказать, что она это сделала все напрасно, и ее труд был? Или вот, допустим, человек пришел на эту программу, просто читая книги вот этого Лазарева. Ну смотрите, книги Лазарева привели его сюда, и он услышал. Как я могу сказать, что Лазарев не нужен там и все остальное? Понимаете, какой взгляд тут должен быть? Если это есть, если нас это приводит к чему-то, ну как мы можем сказать, что это плохо? Если Агни-йога привела кого-то сюда, кого-то привела сюда, допустим, там, ну какая-то еще учение какое-то. Да, кто-то вот из зомбизма кто-то пришел, кто-то из ламаизма пришел. Все, как все, если это дает нам возможность приблизиться к абсолютной истине с того уровня, на котором мы находимся. Я поэтому объяснял на вчерашней лекции, что все это было. Я не понимаю, что вы подразумеваете трансцендентальная медитация. Трансцендентальная — это значит выходящая за рамки наших представлений, нашего опыта и наших знаний, наших способностей. Это трансцендентальная. Что такое трансцендентальная медитация, в вашем понимании? Тогда я хочу вас спросить. Вы сначала мне скажите, что вы подразумеваете, да? А если мне скажете, что такое трансцендентальная медитация, а я вам скажу, трансцендентальная медитация — это воспевание Харе Кришна мантры. Это на самом деле авторитетно, это трансцендентальная медитация. То есть концентрация речи, слуха и чувств на вот этой вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это трансцендентальная вибрация. Что такое трансцендентальная? То есть мы ее не можем осмыслить с материальной точки зрения. Дайте какое-то материальное обоснование, толкование и все остальное. Пожалуйста. Есть две категории трансценденталистов. Имперсоналисты и персоналисты. Что такое имперсоналисты? Те, которые достигли понимания безличностного аспекта абсолютной истины. Это самый низкий уровень понимания. Более высокий уровень понимания. Параматма, то есть локализованный аспект сердца. То есть Бог, пребывающий в своей четырехрукой форме в сердце живого существа. Тиран и Гарха. Вот в христианстве, кстати, очень хорошо описан. Господь Иисус, когда описывает природу, он прямо точно один в один описывает. То, что говорит. И, допустим, Бхагаван. Это верховная личность Бога, со своей либо четырехрукой проявления, либо двухрукой формы. Это все описано. И что же за трансцендентальность? Вот это трансцендентальная медитация. Вот на что это должно быть медитация. И в основном имперсонализм — это самый низший уровень, который дает возможность медитировать на безличное сияние, на пустоту вот еще там, знаете, дао. Или на звуки разные, на биджи, там, дзен, чан, там, еще что-нибудь. Ну, все скажи, прямо на водяной. И все это какие-то определенные знания, которые нам чисто сбивают, а некоторые нам приводят, что мы хотим. Веды говорят, то, что хочет человек, то он и получает. Если он хочет обмануться, приходит гуру, который его обманывает. Если человек на самом деле занят поисками абсолютной истины, то Господь, пребывающий в сердце этого человека, он сводит его с истинными знаниями, и человек получает. И веды говорят, что хочет человек, то он и получает. Поэтому не думайте, что если вы получили там такое учение, что вы этого не хотели. Вы хотели, посмотрите, если принять то, что я вам говорю, это надо отказаться от мяса, а так какое-то мясо, нет, это очень плохое. Понимаете, вот философия людей. Так, вот хороший так человек, нам очень понравился, что там у них вот надо так вот так делать. О, нет, это знание не по мне. Какое знание? А вот чтобы быть с Богом, есть мясо, совокупляться, когда хочешь, пить водку, курить, и при этом вернуться назад к Богу. У вас есть такой желание, поэтому придет такой гуру, который говорит, ты гуляй, веселись, ну что, убей его, я тебе обещаю, ты к Богу идешь, дай мне ступить. И всегда есть такие, я думаю, вы видите, таких очень много. Они там им обещают что-то там за деньги, что-то там, что-то еще, и все говорят, ты станешь Богом, или ты вернешься Богом, или люди больные приходят, я тебе дам мантру, у тебя болезнь кончится. Спасибо большое еще раз, что вы пришли. Повторяйте, как с кошмарами. Это связано с реакциями кармическими. Говорится, что кармические реакции приходят несколько типов. И один из типов — это во сне. То есть кошмарные сны — это какой-то греховный поступок. Но это, ну, как сказать, может появиться, конечно, проблема. То есть, если, поскольку ваше астральное тело очень сильно во сне, оно обеспокоено вот этими ужасами, кошмарами. И вот Венера, то есть это нить, связывающая грубое и тонкое астральное тело, может во время этих страхов оборваться. И все это может умереть даже тогда. Это тоже правильно. Лучше все-таки вы очищаться, то есть так не будет очищать. Это самый более приятный способ. И вы должны выбрать только способ, которым лучше очищаться. Если вы христианка, то христианка наверняка существует практика, насколько я знаком с этим там историей. Если вы другой какой-то практику примете, более эффективно, всегда есть что-то более эффективное. Всегда, то есть не бывает, что это одна практика, есть более эффективное, есть бодхарма. И вот мы приходим в бодхарму, то есть самый эффективный способ. Очищение написано в Веде, то есть наряду со всем остальным. Это вот повторение вот этой Thank you. человеком, а вот человек он распространяет эти лекции, потом то, что я здесь читаю, там в руки говорят, тот человек, который там работает, он с самого начала себя записывал, я даже не знаю. Ну, знаете же, жареные сенсации, сейчас, чтобы газете выжить, нужно какую-то сенсацию сделать. Знаете, помните, на что у нас было с газетой «Правда»? Ну, вы знаете, это я не думаю, что какие-то серьезные, да, серьезные вещи, которые вдруг в такой литературе, там, аргументы, факты, чудо, факты, знаете, сколько этих фактов можно перепроверить, они как-то были. Не так-то заверяйтесь, это не такая юбочка. Иногда проскакивает кое-что на самом деле, да. Вот, допустим, я расскажу вам такой, допустим, факт. Когда написали об этих снежных людях, помните, тоже очень много сенсаций, но это не так факт. Для таких упоминаний это жители Шамбалы, их называют аджиоти. Да, вы слышали, я рассказываю, и почему их не могут не поймать, когда вы все вспомнили. И они перемещаются по лестницам, которых мы не видим. То есть для нас это невидимо, а люди кажется, что это воздух, раз и исчез. Они меняют свое тепловое поле, меняют свои вибрации, они для нас невидимы. Но когда надо, они проявляются, приходят сюда, они на другом уровне пространства, двигаются на другом уровне пространства, живут, да. Это факт. Ну, объясняет. Динофонт. Да нет, какой это учитель? Запрещенная теология называется, да? Институт Баци Данте, выпустил Институт Баци Данте, это наша школа. Вот там у наших представителей программы, у нас сейчас ее нет. Сейчас есть несколько глав переведенных. Да, я, допустим, могу рассказать просто специалистам. Да, там, допустим, авторы, там ряд ученых, допустим, академика, это они американцы, индусы, там все прочее. Да, на английском языке несколько глав переведены на русский язык, печатали готовы печать, несколько глав. На всяком языке. Да, в Москве можете на английском языке найти полностью. Вы можете, допустим, станция метро Беговая, такая станция. Это постоянно. Это вот эта станция Беговая, хорошая шоссе 18. Где-то есть в этих книгах, даже вот эти адреса. Где-то есть какой-то книги, я не помню. Я говорю, подойдите, напомните. Они должны сказать, где это будет. Даже если вы со мной спишетесь, я могу вам дать. Да, я могу дать вам возможность это найти. Нужно. Там есть четкие доказательства, допустим, что 600 миллионов лет назад была великая цивилизация, были люди, 600 миллионов лет назад. Они разбивают все понятия Дарвина, что цивилизация прогрессирует полностью, доказывают, что все деградируют. Люди деградируют, все деградируют.